Чего? Иосиф Виссарионович Сталин, знаешь такого? Знаем. Вот, оказывается, он умер от полового заболевания. От какого? От сифилиса или от чего-то? Нет, ты путаешь. Сифилис приписывает Ленину, а не Сталину. Ленину? А ты сама вот, несколько часов назад одному человеку сказала, что Сталин умер от сифилиса. Никому я ничего не говорил, никто мне не звонил. С кем-то он переспал, вот Сталина, вот с кем? С кем? У него жена была, блядь. Жена, и жена ядовитая такая, заразная. Жена же у него была. А как звали жену? Ой, забыла. Как же его жену-то звали, забыла. У него сын... Ты-то не помнишь? А? Ты-то не помнишь? А я только помню, что у него сына звали Василий. Василий, да. У него было две жены. Он на родине женился, когда ему было 18 лет. Там сын родился. Василий, вот. Да? Он потом, этот сын в лагерях погибнет во время Отечественной войны. Вот первый сын Яков. А Василий спился, летчик. Был знаменитый летчик, генерал. И спился потом. А первого умер. Сына, первого сына звали Яков, по-моему, его... Яша первый хотели сын. Хотели обменять на Паулюса, да, Сталин отказался. Да, да, да. Слушай, какой человек-то жестокий. Да, не поменял он. Ему предлагали на Паулюса поменять. Помнишь, его... А он сказал, солдат на генералов не меняем. Да, мы солдат на фельдмаршалов не меняем, так он сказал. Да. Вот так. А слушай, Валь, еще вот новость тебе очень важная. Мы нашли директрису школы, которая у тебя мужа увела. Да. Как же мы ее могли найти, когда имя не знаете, ни фамилии, ничего. А ты сказала фамилию мужа, а мы нашли по базам данных, где прописан твой муж, и там вот с ним эта женщина прописана. И мы ей позвонили. Да недавно все умерли, Левось. Он умер 15 лет назад. Да что ты. 15 лет назад, по-моему, она сказала, умер. Да? Это кто сказал, его жена? Да, Светлана же ее зовут, да? Откуда я знаю, как зовут? Светлана Гордая. А сестра вот этого мужа твоего, которая, собственно, все это провернула, ее как звали? А, не знаю, как звали, забыла. Не знаешь? Забыла. А, просто мне очень нужно, я пишу про тебя роман, и мне вот все эти имена очень нужны. Да? Буду ее безымянной записывать. Так, и писать, что вон ты это... Ты придумай какое-нибудь имя. Ну какое? Посоветуй. Напиши, я такой. Напиши сестра этого Путяева. Сестра. Нет, Валюш, вот любое значит, имя. Значит, она Путяева, потому что она замуж не выходила. Ну, старая дева, да, ты сказала. Да. Ну вот, Валюш, скажи любое имя, я такое и напишу. А то у меня что-то. Любое имя вообще. Ну, напиши Светлана. Ну, Светлана это директор. Откуда я знаю, директор Светлана или нет? Нет, директор Светлана Гордая. Да? Гордая фамилия. А сестру вот придумай имя, я потом... Как же она с ним обвенчалась, она стала Путяева. Нет, она... Мы нашли, что у нее фамилия осталась Гордая. Да не может быть, она цеплялась за него и вдруг фамилию его не взяла. А может, им квартиру нужно было получать, чтобы одна фамилия была. А с какой целью она за него вышла, кстати? Из-за... Все хотят быть замужними. Нет, ну, полового... А он не пьющий, интеллигентный, чего же за него не выйти? Нет, ну почему, ей секса хотелось или почему? А? Ей секса хотелось просто, может? Да, господи, почему женщина хочет замуж? Да все хотят замуж. И жениться все хотят. Ну... Такой закон природы. Закон природы в том, что все хотят секса, Валюша. Чего? Все хотят секса, это закон природы. А жениться кто хочет? И жениться хотят, и замуж хотят. И жениться, и замуж. А что вот важнее, потрахаться или замуж выйти? Ну, для того, чтобы трахаться-то, надо замуж выйти. Да. А как же не замужем трахаться-то? Ну, Валюша. Бомжами, что ли? Ну, Валюш, сейчас просто Время другое немножко. Ты вот выйди на улицу, посмотри, какая сейчас вот молодежь. Диву ну, даешь. Какая она, что, кверху ногами, что ли, ходит? Молодежь как молодежь. Трахается без этой, без штампа в паспорте. Представляешь? Да моя тетка без штампа 40 лет прожила, и он ее на руках носил. Гражданский? Жили вместе. Ну, сожитель. Без расписки 40 лет он ее на руках носил. Вот тебе и штамп. А бывает, со штампом убивают друг друга. А, то есть штамп это просто для галочки, а самое главное это любовь. Вот именно. Ну вот, правильно. Ой, Валька, ты так еще нас насмешила, сказала парню «гудбай». Ты английский знаешь? А это немецкий «гудбай»-то. «Гудбай» немецкий? Да. Нет, «гудбай» это по-английски, ты что? «Гудбай» это «ложи» это «спокойной ночи», «гудбай». «Гудбай», да, это «гудбай» это «до свидания». «Auf Wiedersehen» «до свидания» это немецкий язык. О, да. Помнишь немецкий? Auf Wiedersehen, до свидания, goodbye, спокойной ночи. А как по-немецки раз, два, три? Ein, drei, ein, zwei, drei. Вот, спасибо, я микс сделаю на Рамштайн, где ты говоришь ein, zwei, drei. Знаешь группу Рамштайн? Не знаю. Как же, немецкая группа. Ну, ты немецкий изучала, да? Да. Да, это где? В университете? Или в школе? Или где? Везде. И сколько лет? 15 лет училась, 15 лет изучала. С ума сойти. Я вот английский изучал, значит, уже. Ну, с 5 класса иностранные в школе учат. Нет, я вот с 1 класса по 11 учил английский, потом в универ поступил, и тоже в универе английский, но поскольку школа была углубленная, то в универе фиговенький английский, соответственно. То есть я его потерял, в общем-то. Ты английский-то не изучала? Нет, никогда. Только вот. немецкий изучала. Goodbye, значит, goodbye по-немецки ложись спать. Спать, да. А? Нет, доброй ночи. Доброй ночи, да. А скажи еще что-нибудь по-немецки. Да все я перезабыла. Хоть и пятерка была по-немецкому, а все перезабыла. А Гитлер капут это по-немецки, да? По-немецки. А что это значит? Капут значит, в смысле смерть тебе. Смерть тебе, капут, да? Капут значит смерть. А как кислота по-немецки? А? Кислота как по-немецки? Что, не знаю, то не знаю. Я сказала, все забыла. Ой, кстати, еще вот к тебе такая вот новость. Знаешь, вот летом выходит третья часть фильма «Человеческая многоножка». Будут во всех кинотеатрах показывать. Пойдешь смотреть с нами? Да нет, я в кинотеатры уже давно не хожу. Интересный очень фильм. Там делают цепи из 200 человек, по-моему, сцепляют их рот к жопе, вот и пищеварительный тракт вот такой делают, длинный. Тебе понравится? Да ничего, мне пищеварительный тракт не интересует, что я врач, что ли? И там еще акты некрофилии будут. Чего будут? Акты некрофилии. Это что такое? Ну, это с трупами будут трахаться. Угу. Кошмар. Расстреливай. Потом ночью уснешь от страха. Да ты же сказал, что не боишься покойников. Ну, допустим, не боюсь, но чтоб такое с покойником утворять. Испугаешься. Трахаться с покойником. Да. Ну, есть такие люди. Знаешь еще фильм «Зеленый слоник»? Таких надо психушку сажать. Вот. А «Зеленый слоник» смотрела фильм? Нет. Там Пахомов Сергей. Значит, там два лейтенанта на гауптвахте сидят, и один поехавший. И он занимается капрофагией. Знаешь, что это такое? Он срет и, срет и поедает свое же говно. Фу. Вот бывают такие извращенцы. Ой, кошмар. Меня от одних слов уже рвет. Нет, смотри, вот многие очень эти фильмы смотрят, то есть они пользуются спросом. Фу, гадость. Я бы такую гадость смотреть не смогла. Меня бы вырвало. Но зато... Мне бы рвота открылась бы. Фонтан, да? Фонтанировало бы потом у тебя. Прямо в кинотеатре. Ой. Кстати говоря, эту директрису вот уже звонками задолбали. Она уже трубки бросает. Угу. Ее достали. И это ей отомстили за то, что она у тебя мужа увела. Она у меня не уводила. Он сам ее нашел. Да как он сам нашел? Вот сестра это... Сестра познакомила. Его родная сестра познакомила. Ну, сестра получила от директрисы квартиру. Да. М-м. За это она с братцем со своим познакомила. И они поженились. То есть у нее чисто прагматичная цель такая была. Кого? У сестры. Да. Получить квартиру она хотела. Да, да, да, да. Она ее и получила. А брата сосватала со своей начальницей. А этот Иван Петрович, который тебя ненавидел, он что сказал? А что я его... Рассказывала ему, что ли, подробности о своей жизни? Ну как же, это очень ключевой персонаж вообще, Иван Петрович. Я его в своем романе сделал одним из главных героев. Он по моему сюжету в тебя влюблен безумно. Нет, он никогда не... Он надо мной издевался, он меня унижал. Вот. Мы как... в пару работали, он мне давал самую безграмотную бабу, чтобы у меня ошибки сыпались. Ничего себе любовь. А потом, когда стал пенсионером, встретился и говорит, я тебя унижал, я боялся, ты с высшим образованием, а у меня нет образования, я боялся, ты мое место займешь. Так и сказал. Признался все-таки, да? Да, признался. Слушай, Валюш, вот многие люди имеют заниженную самооценку и поэтому хотят казаться вот такими вот недружелюбными, чтобы скрыть свои чувства. Возможно, это он специально защитный механизм такой психологический выработал. Да он боялся, что я его место займу, он сам об этом сказал. А он старше тебя был? Постарше, конечно. А красивый хоть? Он прекрасно жил со своей женой. У него прекрасная семья, хорошие дети. Дочь за границей с мужем уезжала два раза. Когда я на похороны к нему приехали, мы, у него каждый родственник приехал на своей машине. А таким ты, беднялся, всю жизнь... В потертом костюмчике черном ходил, ну, блядь. Валь, я тебе уже сказал, что он, наверное, еврей. Конечно, еврей. Он черный, как галка. Как Галкин? Черная птица галка. А, прямо, так может он негр? Черный-черный. Валь, так он негр. Да не негр, не кожа черная, а волосы черные, глаза черные. А кожа какая, смуглая? Обычная. Какая? Что, я негра от русского не отличу, что ли? Причем тут негр? Ну, черный сказала. Негр. Никакой он не негр, хуйню несешь. Ну, хорошо, ну, еврей. Скорее всего, еврей. Но сильно обрусевший. У него одной руки не было. Во, одной руки не было? Да. А где он ее потерял? Все думали, и тем более наш директор думал, когда его вызвал, ошибка прошла. Директор думал, что он на фронте руку потерял, и ничего ему не выговор, ничего. А на самом деле он в детстве лез за яблоками, и за оградку зацепила руку, и она у него засохла. Как болела рука. А как рука могла засохнуть? От ушиба. Так ушибся, что она засохла? Ну, там травма была настоящая, и сохла рука, и отсохла. Ой-ой, меня сейчас стошнит, ой, какой, какая гадость, ой. Кошмар просто. Какая же это гадость? Рука сохнет. Рука сохнет, я вот так представил, у меня вот рука будет отсыхать медленно, так отсыхать, на кость останется. Кошмар. Да, Валюш? Вот прожил с одной рукой, прожил, и неплохо прожил. Дети хорошие, зять хороший. Все хорошие, все с машинами, за границей два раза дети были. А какой не было руки? Ты правой? Кидывался бедненьким, ёб твою мать, в одном костюмчике потертом ходил. А когда приехали на похороны, там каждый персонал на своей машине прикатил. Ну вот это свои капиталы-то попрятали за рубежом где-нибудь, в банках в швейцарских. Вот и пожалуйста. Да мне никто не прятал, что ты несешь-то? Ну а что они подходят? Ну, если человек имеет машину, он ее будет за рубежом прятать. Чего несешь? Ну, он ходил в одном костюмчике. У него была машина у самого? Нет. Ну вот видишь. Слушай, это он бедный родственник. Родственники... Да то у зяти была машина. Так зять его обокрал, наверное. За границей работал, обокрал, хуйню несешь. Нет, ну сам-то этот, как его там, Иван Петрович, он работал старшим корректором, да? Заведующим был. Заведующий. Заведующий вот. Корректорской. А у меня одна знакомая работала заведующей детского садика и брала взятки $400 за ребенка. Представляешь? Mm-hmm. И потом оперативник... Посадили ее, нет? А? Посадили ее. А ворвались оперативники, а она взяла эти доллары, часть в рот запихала, часть в бюстгальтер. Представляешь? Ой. Такая вот. И, ну, как-то ее не посадили. Она отмазалась, там, видно, откупилась. А потом одна бабка объявилась, которая объявила ей войну. Там тоже двери говном вымазывала что-то, там тоже говорила, кислотой оболью. У бабки внучку не взяли в детский сад, и она вот так ополчилась. Мстила. Мстила, да? Слушай, женщина-героиня просто. Угу. Но ты ее поддерживаешь. Нужна, я ее в глазах не видел. Как можно поддерживать человека, которого в глаза не видела? Так ты с ней разговаривал по телефону, тебя подсоединяли как-то. Кто со мной разговаривал? Так Зинка с тобой разговаривала. Какая? Давыдова. Не знаю я никаких Давыдовых. Ой, до нее теперь не дозвониться никак. Ну ладно, фиг с ней, с резинкой и резинкой. Что-то у тебя еще хотел спросить. А, слушай, ты же на лыжах еще ездила? Ездила. И первые места занимала, да? Да, фотокарточка есть. Сфотографировала от того, что первая пришла. Да, и финиш. Как там? К финишу пришла первая, и меня сфотографировали. Медаль-то дали? Да какие медали? Это организация обыкновенная. Ну, что-нибудь-то дали, кроме фотокарточки? Мы же не на государственном уровне выступали, а от организации своей рабочей. И Иван Петрович тоже катался? Да прям с одной рукой. Ну, так что он же на ногах должен кататься. А не на руках. А палками как упираться без руки? Да, одной, как на байдарке. Угу. Вправо, так влево. Не катался. Нет. Не катался. Ему надо было в Паралимпийских играх участвовать. С одной. Слышь, Валюша, Брежнев... Ты будешь вспоминать мало знакомого человека, незнакомого, и будешь вспоминать до мелочей. Он мало знакомый, разве? Ты же его хорошо знала. Тебе мало знакомый. Ну, почему? Понаслышке я о нем уже кое-что знаю. Ты о нем рассказывала. Не знаю, что ты на нем зациклился. Заведующий он и не есть заведующий. Заведующий, да? А Леонид Ильич Брежнев там присутствовал на конкурсах на ваших по лыжам? Нет, не присутствовал. Что, он дурак, что ли? За лыжниками бегать. Ну как же, он что-то, какой-то вид спорта любил, наверное, все-таки, да? Футбол там или что-то он любил. Чего не знаю, то не знаю. Говорят, он еще на машине любил лихачить очень. За руль садится так, 160. У него личный шофер был, никогда он за рулем не сидел. Никогда? У него личный шофер. А, значит, это Высоцкий любил, я вот перепутал с Высоцким. Высоцкий-то лихачил. Ну, и Высоцкий вообще рискованный был. Да, так что мама дорогая, прям сядет за руль. И на другой раз так боишься на улицу выйти, какой-нибудь лихач так проедет и все. Ему, наверное, Влади купила машину. Кто? Марина Влади, наверное, ему машину купила. Это кто такая? Жена его. Жена Высоцкого? Последняя жена. А сколько у него жен-то было? Две? От первого брака у него сын. И сейчас жив и здоров. Сейчас жив, да. Как его там зовут? Телевизор иногда выступает. Выступает, да. Не помню, как его звать там. Никита, что ли, или как-то так. А, по-моему, Никита Высоцкий, Никита. Да. У Михалков Никита тоже еще этот есть. У него папка тоже был крутой. Знаешь, Никита Михалков? Ну, кто ж его не знает? Нравится тебе? Это он, актер тоже, по-моему. Вообще он очень талантливый. Он начал с того, что в фильме в каком-то выступал, плясал. Это Сергей Сергеевич Паратова играл. Танцевал, плясал. Как Борис Моисеев. Здорово. Да? Плясал он здорово. Не каждый сможет так плясать, как он плясал по ходу действия. Борис Моисеев. Фильм «Беспреданница», «Беспреданница» фильм. Валюша, а вот Борис Моисеев сможет так плясать, как Михалков Никита? Конечно, сможет. Это специалист. Это хороший танцор. Он хореограф, по-моему, да? Просто у него свой ансамбль, пляски. Танцы, пляски. Танцы, пляски, да? Ленька-Янька, да? Да. Ну есть такой танец. Или лезгинка еще. Может, он лезгинку танцует? Никогда. Лезгинку не танцует, как же так? Ну, Борис Моисеев. Не танцует он лезгинку. Никто не видел, чтобы он лезгинку танцевал. А ты танцуешь лезгинку? Нет. А чего? В детстве танцевала, а сейчас нет. В детстве танцевала лезгинку? Да. Прямо вот эту кавказскую, да? Да. Слушай, Валька, вот у тебя произношение такое, говорок, вот как-то ты произносишь на «г». Вот дверью говном выпачкаю. Ты как будто с Украины приехала. Далеко мне до Украины. Ты все время говоришь, что ты коренная москвичка. Да. Ну а откуда ты у тебя... Ты говоришь, она так и есть коренная. Ну а откуда у тебя произношение такое? Какое? Говном выпачкаю. Вот на «г». Так это разве произношение? Это слова, а не произношение. Ну букву «г» не выговариваешь. Выговаривай, не волнуйся, все буквы выговариваю. Вот скажи «Гоген Солнцев», скажи «Гоген». Чего? Гоген. Можешь повторить вот? Не поняла я это слово. Гоген, что непонятно? Габен? Ну почти, ну ладно, Габен, можешь. Есть сделать. Такой ученый Габен, не только писатель. А есть такой художник Гоген. Один Габен? Придурок взял его имя. Гоген. Знаешь такой Гоген, художник? Да на черта мне сдался. Ну а как же? А этот, а Ван Гог? Слышала такого. Он еще известный. Ухо себе отрезал, Ван Гог. Да. Да, он со своим другом поругался и потом отрезал себе ухо. Ну если поругался, а при чем тут ухо? Ну у него спроси, творческая личность. Может, поспорили на ухо? Да. Спор проиграл. На ящик водки, да, или на что-нибудь там. Вон, слабо ухо отрезать, вон, отрежешь, ящик водки получишь. Да, так? Ну, всякие дураки бывают, слушай, это... Да, ухо отрезать, милый, как он такую боль терпел, не знаю. Ну, а этот самый-то ученый Пирогов, знаешь такого? Он, знаю. Чтобы определить болевой порог человека, он свою руку опускал в стакан с кислотой. Ой. Представляешь? Вот у тебя есть кислота, да? Вот если сунуть есть, туда... Да. Вот кислоту, если вот ты сунешь руку, то ты поймешь, что он чувствовал. Ой. А то ты все на других. Я кислотой охуячу. Вот, а ты попробуй, какая-то боль угрожать тут. Чуть мне себе плохо делать. Да, правильно, надо Курдюковым в рожу. Игорю. Да, ну, чтобы не приставали. Вот, нет, ты вот войди в следующий раз к ним в квартиру, типа так, вот по-мирному, и кидай в них кислотой, и убеги. Кто это меня пустит в квартиру? Чего несешь? Ну, ты под благовидным предлогом, под каким-нибудь. Угу. Ты в 218-й же не была, кстати. Ни разу не была. Вообще, а 218-й у тебя? Чего? А они у тебя были? Тоже не были. Да что ж такое, вы по подъезду... Ну что ж я, дура что ли, чтобы своих врагов в квартиру пускать? Враги твои, да. А как вот ты объяснишь тот факт, что ты врагам попросила тебе дверь сломать, замок? Безвыходное положение было, иначе бы я в подъезде ночевала ночью. А ты не испугалась, что он тебе сломает дверь и в квартиру заберется? А у меня брать нечего. Но он заберется, и все, и квартиру... Вошел бы и вышел, а брать нечего, и вошел бы и вышел. А он бы у тебя кислоту бы взял, и у тебя бы кислоты не осталось, чтобы плескануть. Да, когда он ее не нашел бы. А, ты спрятала ее хорошо, да? Угу. Да, где-нибудь там под подушкой лежит у тебя кислота. У тебя кислота-то получена еще на уроке химии, поди, в 8 классе, да? Чего? На уроке химии получала кислоту, да? И так и осталось? Да нет, по столько лет не хранится. Портится? Ну, приобрелась, какая тебе разница? А слушай, а где ты, на черном рынке, что ли, достала? У торговцев оружием? Да. У тебя на черном рынке. Купил на черном рынке. Слушай, а почем? Я тоже хочу. А это зависит от продавца, за сколько отдаст. А кто там, армяне продавали, да? А я не спрашивала, какой национальности. Ну, там на лице же написано. На лице никогда нация не написана. Да что ты, вот у Русланчика твоего написано все подчистую. Азербайджан. А ты его еще не видел ни разу. А фотографии есть его. Откуда? Что, тебе дарили, что ли? А, да, из интернета фотографии. Вот, интернет существует для чего. Там он его... раздает, он фото раздает, интернет ваш. Да, слушай, там фотография Русланчик с двумя девушками. А ты говоришь, что он не бегает по девкам. Ну, если бегает, это естественно. А не боишься, что значит, там... Значит, не пидорастом будет, а нормальным человеком. Противоположный пол увлекает. Молодец. А не боишься, что они залетят от него? Потом тебе квартиру отдавать придется. Это чтобы... их не дело. У них родители есть, приезжат. А родители их выгонят. Да какая мать, а какая скажет, ух, как хорошо, что внучок будет или внучка. У Руслана-то что там Люська скажет с племянницей? Они сначала не его... Не знаю, кто что скажет. Они его сначала... Может, этого ничего не будет, а ты фантазируешь. А у тебя правнук будет, Валюш? Будет, да. Слушай, какая уже ты вот женщина такого возраста, что у тебя уже правнуки, представляешь? Вот представь, Валька, ну ты... вот, а я и не говорю, что я молодая, я и говорю, что я очень старая. Валюш, я даже... не прикидываюсь молодкой. Ты разговариваешь как молодая. Ты вот, твой образ очень харизматичный, это вот как пацан с нашего двора. Вот прямо такой вот. Только пацан старуха. Ругается матом, как вот гопник какой-то. Просто вот так. Валюш. Ну-ну. Ты как мальчик ругаешься. Правда, архаичные слова. Ебё на мать сейчас не говорят просто так немножко. А в остальном вот просто как мальчик. Угу. У меня бабушка ругается прямо как ты. Да. Да, тоже я что-то не то сделал. Она говорит, пошел к ебене матери отсюда. О, молодец, бабка, вот это бабка. Я ей передам, я ей дам послушать записи на это. Она, кстати, считает, что ты цветочек из кривого зеркала, а там в зеркале мало платят, и ты вот по телефону еще работаешь, ругаешься. Так, чего? Она сказала, что никакой анусовой не существует. Это цветочек из кривого зеркала, артист этот. Он, значит, говорит вот по телефону, там матом ругается. Ему за это платят деньги. Вот это ты, типа. Представляешь? Ты, оказывается, артист, Валюша. Мне эти выдумки не интересуют. Выдумка. Все. Значит, бабка моя сочинительница и все такое. Да. Выдумка, да? Значит, ты подтверждаешь тот факт, что ты Аносова Валентина Петровна, настоящая. Ну и что из этого? Аносова, да? Тебя не дразнили в школе Аносова Поносова? Нет, не дразни. А как, Валя просто называли? Валя, а как же еще? Не Валюша. Иваном же, а Валя. А может, Ивана, может, слушай, может, ты операцию по смене пола сделала? Чего? Знаешь, операции по смене пола есть. Много чего есть, это меня не касается. Вот представь, вот ты вот женщина, пришла на операцию, тебе хуй пришили, и ты мужик. Сейчас вот есть такое дело. Ну, мне, слава богу, не пришивали. А, то есть тебя не удивляет вот такой факт, что есть такие операции? Меня от них тошнит. Тошнит, да? А смотри, вот Мария, лесбиянка-то у нас. Ее спасет только это, хирургическое вмешательство. Если ей хуй приделать, то она станет нормальным человеком. Мужиком станет. Мужиком, она лесбиянка, она мужиком станет. А ты ей тогда дашь, да? Я еще не ёбнулась. Но она же очень хочет. Я таких тварей терпеть не могу. Я бы их, блядь, нахуй расстреливала. На ходу стреляла бы в них. Блин, был какой-то фильм еще, слушай, где девка поставила себе в пизду маленький капкан. Мужик стал ее насиловать и без хуя остался, прикинь. Ой. Забыл название. Тоже прикол. Как же она от боли не мучилась капкан засунуть в пизду? Чё несешь-то? Маленький, маленький совсем. Вот, чтобы хуй только оттяпать. Ну, может, он в оболочке в какой-то был, чтобы там пизде не больно было внутри. Да ты чего туда не засунь, от боли подохнешь. Ну, а если палец сунуть, больно? Не знаю, я не совала. А сунь, попробуй. Валюш, А ну сунь. что это, я под диктовку ничего не делаю? Не охуела, блядь. Ну, Валюша, что вот если в пизду что хочешь засунуть будет больно, то с сексом что, прямо такая адская боль, да, заниматься? Это когда целку только рвут, тогда больно, Валюш. Как это влагалище засунуть какой-то предмет и не будет больно? Чего ты несешь-то? Конечно, больно будет. А если хуй, то приятно. Сама природа так сделала, что приятно было. А если фалоимитатор, то приятно тоже, да? Ты еще скажи, гири туда засунуть. Ну попробуй. Или Гирю. дубинку. Слушай, стеклянную дубинку засунь и разбей. Тебя же есть стеклянная дубинка? Есть. Это что за дубинка стеклянная вообще? Странное словосочетание. Существуют такие дубинки стеклянные. Стеклянные это Специально, азбука? чтобы в глаза пульнуть и ослеп человек. А, на том же рынке купила на черном, где и кислоту? Да, на рынке. У киллеров, да? Да. Смотрела фильм «Ворошиловский стрелок»? Нет. Как нет? Слушай, это же такой фильм известный. Михаил Ульянов там в главной роли. Знаешь такого артиста? Знаю. Вот, Владислав Галкин еще. Знаешь такого? Тоже знаю. Вот, посмотри, слушай, для тебя фильм. Там у деда внучку изнасиловали, а он приобрел эту самую винтовку на черном рынке и пошел их, короче, стрелять. А стрелять он стал... Знакомая. А? Тема знакомая. Вот, так ты смотрела его. Одному яйца отстрелил, а другому пальнул в бензобак в автомобиле. И там загорелось, и у него яйца сгорели, в общем. А третий... Он молодец, отомстил за внучку, молодец. Да, вообще уважаю мужика. А третий парень, который насиловал, он сам свихнулся просто. И отца застрелил, полковника. Кто насиловал, тому он не отомстил. Кому же он мстил-то? Так я говорю, что дед отомстил насильникам. Насиловал-то один? Так трое. Ах, втроем насиловали? Да, представь, вот групповое изнасилование. Групповое? А двое держит, один ебет. Угу. Круто, да? Да. Молодец, что она отомстила им. Ему ничего не было, не посадили? Нет, не посадили, потому что Галкин, он играл хорошего персонажа, опера, изъял это ружье у него, и что вещественного наказательства его вины не было, его не посадили. Угу. Вот так. Классный мужик. Молодец, что мстил за внучку. А если Русланчика кто тронет, ты тоже так вот отомстишь? Да. С ружьем пройдешь? С ружьем. Если Руслана-то изнасилуют? С ружьем пройду. Валюша, может, с шестистволкой? Он сам кого хочет изнасилует. Он боксом занимается. Боксом? Да. И рост 1.80 м. Ну, это что, это не рост. Николай Валуев, вот это там, 2 с чем-то там, я забыл, 2.18 что ли. Вот это рост. А ты... Тоже не маленький. Тоже не маленький, да? Да. Ну, да, Николай Валуев тоже не маленький. Конечно, поменьше Руслана, но в целом тоже высокий. Ну, это уже извращение против природы. 2.18. Николай... Дубина ебаная. Кто? Небоход. Кто? Небоход? Конечно, до неба достает. А что ты на него ругаешься? Он же не виноват, что он высокий. Да ёб твою мать, 2.18. Охуеть можно. Ты... Как он будет целоваться с девкой-то? Так поднимет ее. А у него жена-то есть, он как-то... Не то, что целуется, как-то еще и дочку сделал. Угу. У него дочка есть, и она... Смотрит картинки со Шреком. Знаешь Шрека из американского мультика? Шрек. Зеленый великан такой. С толстой мордой. Она говорит, ой, это папа. Шрек это Николай Валуев. Вот так вот. Угу. Ну а что, Валюш, вот 2.18. А ты говоришь, бледина ебаная небоход. И ты бы его расстреливала, что он извращенец, высокий такой, да? Да. Быть высоким — это извращенство, значит, да? Ну, я не сказал, что извращенец, я говорю. Природа так... надругалась над ним, 2.18. Ой, Валька, а есть и в книгах рекордов есть еще 3 метра люди. Ой, ой. 3 метра, представляешь, как это? Они никуда ну, не... Ну и Гулливера, ну и Гулливера. А у нас Андрей Лукьянов 4 метра, прикинь. Ой. Андрей Лукьянов, наш этот, внучек. Вот ой. Ты ему говоришь, у меня внук 2 метра, он тебя отпиздит. Он такой, да ну, бабуля, я 4. Помнишь, было такое? А ты ему сказал, а? Гулливер. Это отступление от нормы очень большое. А, да, это когда в гипофизе там вырабатывается много гормонов, то человек становится высоким. Знаешь гипофиз, что такое? Это божье наказание. А, то есть Господь за что-то наказывает, так? Да. А вот читала «Собачье сердце» Булгакова? Читала. Вот там гипофиз пересадили от собаки к человеку, да? И собака превратилась в человека... А, собаки от человека пересадили гипофиз. Помнишь такое? Помню. превратилась, стала разговаривать. Ну, Шариков такой получился, такой дикарь. Да, да. И невоспитанный, его воспитывали, так и не смогли ни к чему приучить. Так и остался собакой. Балюш, вот наука-то вот с твоей точки зрения, это хорошо для общества или плохо? Без науки не было бы оружия, не было бы атомной бомбы, ничего бы не было, самолетов, как же без науки-то? А, то есть оружие, атомная бомба, это в первую очередь то, что необходимо? Ничего, для самообороны, а как же? А, ну бандюги ворвутся от их атомной бомбы, хуяк и все. Тогда. Да, так должно быть. Представляешь, Валюш, если бы не наука и кислоты бы не было, чем бы ты оборонялась? Да ну, не люблю я такие вопросы. Какие? Вопросы самозащиты? Да ладно тебе, кислота, помешался на кислоте. Валюш, это не я помешался. Это ты все время кричишь, кислотой охуячу. Будут и охуячу. В глаза, да? Не будут лезть, не охуячу. А у тебя она в клизме хранится, да? А? В клизме у тебя кислота, да? Какая? Клизма. Клизма? Да. Да, клизма, да. В клизме кислота. Нет, она в банке, а когда нужно, клизму наполнить можно. А то я так подумал, будет у тебя запор. Приедут врачи ставить тебе клизму, глядь, а там клизма стоит уже готовая. Возьмут тебе ее... Да запоров-то много лекарств в аптеке до черта. Ну... От запоров. Или слабительные принимать надо. Слабительные, чтобы продристаться, да? Да, слабительные на это есть. Продрищешься, проклятый. Таблетки слабительные. А ты принимала слабительное когда-нибудь? Нет, у меня все в норме. А, значит, нет запоров, да? Никогда не дристала. У меня все в норме. Да, ну слушай, ты прям вот действительно богатырь. Илья Муромец. Самый здоровый из всех здоровых. Да нет. А чего нет-то, когда... Если нормально в туалет ходишь, это не значит, что ты здоровый. А в чем проявляется твое нездоровье? Ты очень бодрая. И давление у людей, и сердце пошаливает. В чем? И руки, и ноги, бывает, болят. А у кого-то вообще руки нету, да? Как у твоего, Иван Петрович. И желудки не срабатывают. Да мало ли болезней. Да... Да. Бывает еще кандидоз. Знаешь, что такое? Нет, не знаю. Кандидоз — это молочница. Молочница, знаешь? Нет. Ну как же, это женская болезнь. Молочница. Я не страдала никогда молочницей. Да? Ну я же говорю, ты здорова как бык. Я же говорю, что у меня в норме. А, да, то есть никогда не было этих всех... Женский орган у меня в норме, слава тебе, Господи. Тьфу-тьфу. До сих пор, да? И таких заболеваний обошлось. До сих пор у тебя в норме, да, женский орган? Все в норме, да-да. А, и месячные у тебя, да, есть? У кого ж в таком возрасте месячные могут быть? Ну, у тебя же, ты сказала, все в норме. Так вот, и в норме, когда вовремя кончится, это и есть норма. А, когда месячные вовремя... А если бы лило, это было бы отклонение. А месячные кончаются, когда все яйцеклетки уже как бы из яичников... У всех по-разному. А в каком примерно возрасте это происходит? Все правильно было у меня. А, то есть все отлично там, да? Да. И беременности у тебя не было внематочной? Ничего такого? Внематочной не было. Маточные только были. Маточные? Да. И Русланчик родился? Родился. А, то есть ты Русланчика родила? Я Русланчика не рожал, чего несешь-то? Ну, а кто его родил? Как я могла в таком возрасте ребенка родить? На старости лет? Чем несешь-то? Старухи рожают, знаешь, и в 60, и что-то даже в 70 слышал. Ой, Валька, была еще такая история где-то в Африке. Женщина 42 года вынашивала ребенка. Представляешь? Ой. мумия получилась, и потом она уже на старости лет легла куда-то в операционную и сделали кесарево. И мумию извлекли, вот камень просто. Разрезали, и там вот ребеночек, вот остатки его там всякие эти. И чего там у нее было? Внутренние органы ребенка видно вот в разрезе. Вот камень просто взяли из пизды и разрезали. У нее камень там был? Камень, да, вот камень. Вместо ребенка у нее был камень, потому что человеческий организм вырабатывает какие-то ферменты, которые все ненужное превращают в камень. Угу. И что-то наподобие известки. Ой, кошмар. Вот да. А знаешь, почему все случилось? У нее была внематочная беременность, и она застала делать кесарево. Убежала из больницы. Думала, ребенок рассосется, думала. Конечно, рассосался там. Да. Она мусульманка была, думала, ну, не идет, не идет. А по их обычаям это случается, если ребенок заснул. Они верили, что ребенок может заснуть в брюхе. И она тоже 42 года дрыхнет, и фиг с ним. А потом вот так вот бывает. Mm-hmm. Так что, Валюша, если ты забеременеешь, вот всегда соблюдай технику безопасности. Я забеременею? Ты да. Что несешь? Ну вдруг, Валюша, ты еще молодая. Да, какая же я молодая, ебена мать? Что несешь? Что несешь-то? Молодая, у тебя еще яйцеклетки есть. Кто же беременеет в таком возрасте? Валентина Петровна... После климакса еще ни одна не забеременела. Че несешь? А климакс у тебя во сколько был лет? А? А климакс во сколько лет наступает? У всех по-разному. То есть лет в 40, в 50... Нет, в 40 рано еще, да? Начинает с 40, да. А вот у мужиков с 40 импотенция у 30%. Не стоячка. Понятно. Знаешь, что такое импотенция? Неужели не знаю? Вот. Какая-то жертва пранка тут отожгла. Да у тебя хуй как шнурок. Даже тебе смешно. Понимаешь, Валь, что пранк это очень хорошая штука. Вот даже тебе настроение поднимается. Хуй как шнурок. Да. Кошмар просто. Придумала выражение «шнурок». Слушай, тебе позвонит кто-нибудь из ребят, и ты сразу ему скажи, у тебя хуй как шнурок. Все сразу, нихуя себе анусово жжет. Учту, учту. Только никому не проболтайся, что это я посоветовал. А то говорят, да ну, анусово уже не та, что раньше. Раньше так ругалась, что мама не горюй. А сейчас уже только нахуй посылает. Пошел, а как-то вот ты... Сейчас вот тебе до меня человек звонил, ты ему сказала «гудбай», пошел нахуй и что-то такое сразу. Ты вот вешаешь трубку, и иногда слышно, как ты ворчишь, вот когда вешаешь. Вот ты бросаешь трубку и еще ругаешься, да, при этом? А почему вот у тебя такое? Не знаю. Как сама с собой разговариваешь? Я еще никогда сама с собой не разговаривала. А вот если сам с собой разговариваешь, это лечиться надо, да? Это отклонение. То есть это тоже ненормально, это... Это отклонение. Не, ну смотри, вот человеку не хватало, может быть, общения, и он разговаривает сам с собой, вот пытаясь самореализоваться, вот самоанализ какой-то делает. Тебе не приходилось? Анализ можно делать, а язык не включать. Язык не включать, а... Ну, не знаю, Фрейд что-то об этом писал. Вот еще про сновидение. Фрейда знаешь? Зигмунда Фрейда? Знаю. Читала его? Читала. Ну и как? Да никак. Ой, у нас сейчас в универе философия идет. Задают читать Ницше, Мора, Томаса Мора, вот утопия. Стоит читать, нет? Всех философов велят вам читать. Да, вот я на физика учусь, а у нас философия необходимый предмет. Не сдашь и не аккредитуют нашу специальность. Представляешь, какой ужас. Просто где вот я не... Где ты учишься? А? Где учишься? Я учусь на физико-техническом факультете. Специальность у меня... Ой, блядь, забыл. Физиков выпускают, и чтобы они философами были. Вот, и я тебе про это и говорю, это абсурд. Это абсурд. Навязывают абсолютно всем. Мне кажется, не обязательно. Погод. Физик не должен быть философом. Ну почему? Другому помешает даже. Почему помешает? Физик — это прагматизм, а философия — это мечта. Слушай, ты такая умная, Валюш. Сразу чувствуется, что ты училась в двух высших учебных заведениях. Я вот уважаю тебя вот просто. У нас преподаватель философии какая-то такая злая, все время вот ругается на нас. Просто невозможно. Валюш. Ну? Еще у нас есть этот, был преподаватель физики такой смешной. Значит, все время в конце пары говорит: мы кончаем, мы кончаем. Все лежат. Кончает. Это он, наверное, кончает в штаны. Да. А мы заканчиваем. Вот дурачок какой-то. Да. Это ж неграмотно. Валюш, ты... Конечно, надо было ему говорить. Урок окончен. Ну, вот ты работала в корректорской, да? Поэтому ты имеешь еще и филологические навыки большие. Базис большой. Да. То есть все ошибки ты исправляешь сразу. Да. А, вот у меня мамка тоже, она меня приучала все время к этому порядку. Все время я говорю там неправильно, она поправляет. У меня тоже теперь паранойя просто. Кто что скажет неправильно, я поправляю. Угу. Кошмар. Ну это хорошо или плохо? Вот как ты думаешь? Хорошо. То есть надо быть грамотным, образованным. Да. А вот с тобой, когда работали напарницы, вот Иван Петрович подсаживал к тебе глупых баб, ты сама вот сейчас сказала. Малограмотных. Малограмотных, веслоухих. Тебе тяжело было, да, с ними работать? Да, конечно, я за себя и за нее работал. Двойной вор свезла, блядь. Ну и поэтому у тебя сейчас вот такое вот отношение к неграмотным вообще. Валюш, у тебя астма? Валюш, а? Чего ты так это... У тебя астма, что ли? Так, такое дыхание? Никогда никакой астмы у меня не было. Ну, у тебя такое тяжелое дыхание, просто ужас. Я беспокоюсь. Потому что насморк. Насморк? А, попробуй нафтизин. Нафтизин в нос капать и... Угу. Пользуешься каплями в нос? Капаю, а не помогает. Не помогает? А этими... травами еще вот прополаскивать нос можно. Говорят, лук нужен. Лук? Сок лука. Сок лука, а ты чихать будешь и плакать. Да. Ну зачем это такое вот мучение надо? Зато пройдет, говорят. Ой, Валюша, я вот когда насморк, я начинаю отжиматься. 20 отжиманий, и сразу же нос раскладывает. Но минут на 20 где-то, и потом сразу опять насморк. Ты никогда не отжималась, чтобы насморк излечить? Нет. Ну а можешь сделать 5 отжиманий? Ничего я не буду делать. Ну ты просто вот боевая, ты со мной больше всех беседуешь. Я побил свой собственный рекорд уже. Угу. Ну, Валюш, ты марафонец. Угу. А этот самый-то, Иван Петрович-то все-таки перед тобой извинился, да, в конце? Нет, он не извинялся. Ну как же? Объяснил, так не значит, что извинялся. Он не говорил, я извиняюсь, нет. Но он сказал, что я тебя боялся, что ты займешь мое место, да? Да, потому что у тебя высшее, а у меня среднего нет. А как он это, сколько классов он кончил? А он никогда не говорил, сколько он кончил. 3 класса, да, наверное, какие-нибудь? Да нет, может, побольше. 4. Не знаю. Что не знаю, то не знаю. А. Не говорил он. Ну, ясно, да. А потом появился... Слушай, а муж-то у тебя появился уже после Ивана Петровича? Причем тут Иван Петрович, что моим мужем, что ли, был? Он хотел очень им быть, но им стал другой человек. Никогда в жизни. Он, у него была в аптеке, работала жена, прекрасная семья, жена, и любили друг друга, и при чем-то меня лепишь туда. А жена работала в аптеке. Да. Это прям как у Шекспира, там тоже всегда есть аптекарь, который подкладывает яд. Читала Шекспира? Читала. Ну и как тебе, Шекспир? Да никак. Дурак, да? Бездарность. Шекспир, он и есть Шекспир. Ну как, он талантливый поэт. Талантливый. А Ромео и Джульетта тебе нравится? Нравится. Прямо как ты и Сережа Путяев. А вас? Да. Вы очень любили совсем друг друга? Совсем так. А? Совсем так. Ты с сарказмом говоришь или серьезно? Сарказмом. То есть он сволочь, он ушел. Валюшка. Не он ушел, а его увели. То есть это был брак по расчету с директрисой. Материальные прикиды были там. А, то есть он ушел, чтобы материально как-то утвердиться, да? У него не было денег. Да. Сестра это сделала, чтобы получить квартиру. Да. Но, Валюш, тогда одна неясная деталь. А зачем это директрисе? Она хотела секса? Какая же баба не хочет замуж выйти? Ну, Валя, замуж и секс это как бы вещи это разные. Можно же просто, давай, у меня хата свободная, заходи. Можно так, понимаешь? Не знаю женщину, которая бы не хотела выйти замуж. Чего несешь-то? Ну, ты бы хотела выйти замуж? Не знаю такую на белом свете, чтобы не хотела замуж. Ну, Валюш, ты бы хотела выйти замуж. Ты женщина, ты хочешь выйти замуж? Что ж я, блядь, выродок, что ли, какой природный? Почему? Ну, раз не хотела, значит, выродок по природе-то должны быть выходить замуж. А, то есть ты хотела все-таки. А... Что нахуй? Ну давай часик. Глупые попробуй. Вопросы задаешь. Какие вопросы, Валюш? А сестра... Самые глупые. Ну хорошо, а сестра вот этого мужа твоего, она хотела выйти замуж? Хотела. Еще как хотела. Но не могла. Она за простого слесаря не пойдет, потому что у нее высшее образование. И подыскивала такого же. А, умного. Его не было. Это сестра, да? Да. А, то есть она была очень такой высокомерной, получается, девицей. Разборчивая была. А как ты думаешь, Высшим она... Высшим все разборчивые. Цену себе знают. Ну, и ты тоже разборчивая, да? Неужели? Валюш, как ты думаешь, она осталась целкой, да? Сестра эта. Не думаю. А почему? Говорят, был любовник. А, был любовник. Значит, какая она разборчивая. Был любовник. Смотри, это же блядство, если не распишешь. Ну, это уже на подстарость ближе любовника приобрела. Геронтофил. Перед смертью, ебёна мать. Слушай, Валя, он, наверное, геронтофил, да? Иди ты нахуй. Ну, знаешь, геронтофил... Чужих людей не будешь собирать. Ну, Валюш, вот посмотри, она сколько ей лет было, когда был любовник? Не знаю. Ну, старше тебя? Не знаю. Ну, она же умерла давно, недавно. Ничего не знаю, никаких связей нет. Нам директриса школы сказала, что умерла эта сестра. Да? А где школа находится, если ты связь имеешь? А, так она только сказала, сейчас она уже не берет трубку, бросает. Потому что мы ее... Этот Егор Ририсов ее уже довел, говорят. Он ей позвонил, и она... Ну, короче говоря, бросает трубочки теперь, мы не можем теперь с ней связаться. А Светлана гордо ее зовут. А школа-то где находится, если ты такой знаток? В Москве. А где? А я вообще не из Москвы, я даже там ни одной улицы-то не знаю. А рассуждаешь? Ну, я просто знаю факт, что она работала директрисой школы, вот эта женщина. Вот, и она квартиру дала сестре, и сестра из-за это мужа. Вот. И это Палата. ты сама мне Это сообщила я это. тебе рассказала, ебену мать. Да. То есть ты запоминаешь, Что что это было, ну и что? Ну вот, а мы из этого извлекли очень большую выгоду. Такое. Получили новую жертву пранка, хотя и очень ненадолго, мы ее уже потеряли. Но самое главное то, что сейчас я эту идею включаю в свою книгу. И сейчас будет просто офигительнейший рассказ. Ничего там такого нет обычного. Валюша, вот я ребят попрошу... Директриса вышла замуж. Что тут особенного-то? Ну вот смотри, я ребят попрошу, чтобы они потом мою книжку, готовую, когда я закончу, положили тебя под дверь. Ты почитаешь, оценишь. Потом я позвоню тебе. Хорошо, почитаем. Вот. Там очень интересно будет описываться и твоя внешность, А и... знаешь, сколько ты заплатишь типографии, чтобы твою книжку издали издательству, а потом типографии? Валюша, есть такая вещь, как принтер. Принтер, принтер, принтер. Распечатал так и все. Угу. Вот так Один вот. экземпляр изготовишь? А? Один экземпляр Так а изготовишь? нам-то надо только тебе, а остальные все по интернету читают. Ни одна типография один экземпляр не берется печатать. Валюша, Только тиражи. принтер есть. Принтер есть. А на принтере? На принтере, да. Знаешь? Давай. Знаешь принтер? Жми на принтер. Валюш, ты с принтерами не работала в редакции? Нет, нет. Почему же? Да Ну, их не было еще, что ли, да? нет. Нет. А компьютеры были? И сейчас они есть. Ну, были тогда компьютеры, когда ты работала? Не было. Не было. А калькуляторы? Были. А презервативы? Пошел ты нахуй. Да ладно тебе, слушай. Алло? Да? Валентина Петровна? Она? А, привет, чего трубку-то не берешь? Хочу и беру, мое дело. Слушай, сейчас поднялся наверх на лестничную площадку, там шкаф какой-то, мусор валяется. Это откуда? А, шкафы и это? Да. Это соседка моя накидала. Ремонт, что ли, делает? Из 26-й, что ли? Ну, в общем, соседка накидала. А Я тебе... чего она не Я убирает? ей говорил, чтобы убрала, она что-то не убирает. Безобразница. Площадки, да? Да, на Алло. площадке мусор этот. Шкафы. Шкафы там, чего только нет. И Там представляешь, а? внизу очень красивый шкаф один. Так возьми домой себе. Да, мне не поднять. Ну Слушай, это... ладно. Она положила шкаф и еще и написала: «Валентина Петровна, я вас люблю». Это не она написала. А кто написал? Ребятишки. Какие такие ребятишки-то? Из 218-й. Там много ребятишек? Ну, два-то есть. Ну так они уже взрослые, почему они ребятишки-то? Нет, подростки. Какие Да они взрослые? им лет по 20. Да не знаю я, там всяких много. В дверь Да. какие только не выходят. Ну, вот этим парням по 20 лет, их там Игорь зовут и Миша второго, по-моему, да? Еще как? Миша, по-моему, второй, да? Угу. И отец. А вы из какой квартиры? Из 218-й. Из 218-й? А Да. я думал, что это ваши ребятишки написали. Да, Валюш, у нас там 218 человек, мы не все друг друга знаем. Угу. У нас там прямо как целый этот маленький город. Правда? Да. У нас банда растет. Угу. А слушай, а что это в подъезде там еще коричневой краской намалевано на стенах? Краской кто-то намалевал. Так и откуда я знаю? Они малюют, наверное, ночью, чтобы никто не видел. Так, наверное, но краской как будто закрашивали что-то. Нет, просто краской. Ничего они не закрашивали. Там еще нарисована лошадь была какая-то на дверях. На дверях была лошадь, да. Угу. А ты-то дверь-то свою выбросила, кстати, старую? Выбросила. Так кто же тебе помог ты ее утащить? Слесаря. Много заплатила? Стал давать им, они не взяли. Да, прям как и наш Игорек тоже. Так гоняюсь за ним с пятихаткой. Он, не, бабка, не возьму. Так тоже, да? А? Ну, за Игорем, за нашим гонялась 500 рублей. Гонялась. Ну гонялась. Вот, и он не взял. Никто он не хочет не взял. Деньги брать. И эти не взяли. Двери мне вытащили с подъезда, деньги не взяли. Ну, вот видишь, к пожилым людям хорошо относятся, вот не дерут. Знаешь, да, деньги, да, да, да, да. Валя, ты... Ты не видишь, что старенький, поэтому не взяли. Ну да, да. Ты, кстати, это самое, пост-то соблюдаешь? Сейчас же пост великий, по-моему. Да я мясо вообще почти не ем. А говеть ходишь? Чего говеть? Говеть, в церковь ходишь там вот? В церковь? У нас церкви-то поблизости нет. Надо ехать, бог знает куда. А, ну неудобно, конечно, да. На метро с двумя пересадками. Рижская церковь очень далеко. А я вот каждый день хожу в церковь и вот за тебя свечки ставлю. А в какую церковь ходите? А, у нас собор Александра Невского тут называется. Это где же? А, ну, улица Урицкого, и там собор такой. Не знаешь разве? Не знаю. Ну, странно. Это где же улица Урицкого-то? Где она? Ну, я в улицах плохо ориентируюсь. Ну, вот соседний. Сокол, да? Где Сокол, там? Да, где Сокол, где-то там. Метро Сокол, да? Ага, ага. Там и церковь есть, да? Ну да, вот там церковь. От метро-то далеко? Ну, квартала два, три. А-а-а. Ну, нормально так, я думаю. Угу. Валюш, ну ты же в Бога веришь там все это, да? Верующий, да. Ну, вот я... Да молиться-то можно, у меня иконки есть, и перед иконой домашней можем помолиться. Ну, просто вот очень интересно, ты же закончила два института, и все равно веришь в Бога, хотя... Верующий, да. А Путин-то тоже верующий. Да. Тоже серьезно? Два института окончил. В одном институте учились, да? Нет, не в одном. Я говорю, что он тоже с высшим образованием, Путин, и верующий. На Пасху он ходил и с женой вместе стоял там в церкви. По телевизору показывали. Такая, Валюш, это показуха все. Это чтобы все видели, какой он везде ходит, там везде выступает. Валюш, да. Это наиграно все, конечно. Да? Да, да. Чего всему верить-то, что показывают? Ну, если человек верующий, что... Ну вот, смотри, вот ты закончила два института, один из них марксизма-ленинизма, насколько я помню. Да, да. Университет марксизма-ленинизма. Ну вот, разве там не атеисты были? То есть там же запрещали в Бога верить-то, по-моему. Конечно, атеисты были. Ну вот, а как же так вот жизнь на тебя повлияла, что ты стала верующей? Вот с возрастом или я не знаю. Да, окружение. Мать была очень верующей. Хотя мать недавно умерла, ты сказала еще, да? Да прям недавно, давно. Давно? Конечно. А как у тебя родителей звали? Полина. Полина, а отца? Петр. А, ну да, Валентина Петровна точно ведь. Угу. Мать была верующей у меня, он еще какая верующая, ну, сильно я... верующая была. Ясно. В церковь я... не ходила, ей все некогда, работала день и ночь, а детей кормить надо было, а отца-то не было. Ну вот, а и отец... она отец на фронте, фронте погиб. Погиб на фронте. Ну вот, а так была верующая, старухам даст деньги, поставьте свечки, вот. А ты вот во время войны в Москве была, да, обороняла ее? В Москве. Зажигалки тушил, как я могу оборонять? Зажигательные бомбы по 100 штук бросал. И кто бросал? Мы гасили, не одна я, а все гасили. Это, говоришь, бросал, там один человек будто бросал, да? Самолеты бросали. Ну, и ты по чердакам бегала? И по чердакам чердаки гнилые, наступишь, доски проваливаются, с тобой гляди, и ты провалишься. А зажигалки это какие? Это фугасницы или что? Они маленькие, но горят огнем и на земле продолжают гореть. Это знаешь, вот коктейль Молотова, это еще что такое? Нет. Это берут бутылку, наливают 2/3 бензина, что ли, и еще масло этого машинного. И потом кидают, и вот как раз зажигалка получается. Не знаешь такого? Коктейль Молотова. Угу. Вот советские солдаты, по-моему, применяли очень широко. Угу. Вот смотри, после войны потом сразу учиться пошла или до войны? А? Ты вот в каком году учиться-то пошла? Во время войны училась? Во время войны училась. То есть зажигалки летают, а ты... Во время войны был один год только перерыва, остальное продолжили. То есть смотри, вот ты сидишь в аудитории, слушаешь лекции, летают мимо зажигалки, и ты все равно записываешь, конспектируешь, да? Где лекции? Ну ты же вот училась, там лекции, наверное, слушала. В институте? Ну да, в институте. Уже в институте, когда я учился, уже война кончилась. А потом ты с мужем там познакомилась со своим? Да, вместе. А как его звали? Учились вместе. Сережа. Сережа? Да. Подольский Сережа, да? Причем Подольский? Москвич коренной. Нет, ну Аносов это его фамилия, да, вот этого твоего мужа? Да нет. Нет? Когда познакомились, он был Путяев. И он взял твою фамилию? Да. Слушай, ну ты прям какая-то кремень просто, а не женщина. Взяла своего мужа, заставила взять свою фамилию. Путяев, да? Да это не имеет значения. Он журналист. Журналисты должны свою фамилию менять как перчатки. Он да? по телевизору часто выступал. Репортаж где-нибудь там из далеких выступал, стран. Выступал, выступал. А начинал свою трудовую деятельность на заводе слесарем. Да, из завода... На заводе ЗИЛ. ЗИЛ? То что, он холодильники производил? Нет, не ЗИЛ, а малолитражных автомобилей. Машины, да? Маленькие. Легковые малолитражные автомобильчики. Ну, ясно. Это что-то еще хотел спросить. А вот у тебя начальник был еще в издательстве, вот который тебя ненавидел. Был такой. Ну вот он какой-то черный. Он боялся, что я его место займу, потому что у него не было высшего, а у меня высшее. Он еврей же, да? По-моему, такой черный. Но имя Иван Петрович. Иван Петрович. Иван, да. А фамилия? Сейчас забыл. Черт, забыл. Иван Петрович. Иван Петрович. Да. У нас есть фамилия такой... русской фамилии. А у нас есть такой Роман Петрович у пранкеров. Такая звезда, знаменитая. Очень таинственная. Ну ладно, это я потом, что-то я на сентиментальность пробился про этого Романа Петровича. Я просто смотри, Валюш, про тебя хочу писать маленькие такие рассказики, знаешь, типа фанфики. Ты вот, что, писатель, что ли? Ой, Валюш, у меня много хобби всяких. Я и пишу, и рисую иногда, и пранкую. Ну, всякие вещи, короче, делаю. И вот твою биографию, думаю, тоже так расписать. Чтоб... Да кому она нужна? Она нужна? Пранкерам, слушателям пранка еще. Валюш, нас тысячи по России. Может, миллион. Нас очень много по России. Твоих поклонников. Вот смотри, вот спидовая бабка уже загасла, ей уже не звонят совсем. Она была такая очень крупная звезда, а ты осталась. То есть ты еще, в принципе, развиваешься, у тебя еще все впереди, по сути. Господи, сижу в четырех стенах и какой-то бабкой стала громкой. Громкой. Потому что У тебя, видно, жизнь была такая, что тебя научили ругаться. Ты же, ну ты в молодости не ругалась совсем, да? А? Ты в молодости матом не ругалась? Нет. Нет? А нет. Почему стала ругаться? Сначала на нервной почве. Ну, кто-то как тебя... ругнусь, вроде легче делалось. Ну вот сейчас вот тебе звонят иногда вот каким-нибудь писклявым голосом непонятным, ты сразу ругаешься. А я звоню... Не звонили, чтобы не тревожили. Нет, смотри, вот я звоню, или там Сергей звонит, Подольский, и ты на нас не ругаешься. Потому что у нас что, голоса там какие-то нормальные, приятные, или я не понимаю. Да могу и на вас перепутать, и на вас ругаться. А, ну не путай, потому что мы хорошие очень. Вот на Картавого ругайся, вот потому что он все время притворяется там всякими Мариями. Вот на него надо ругаться. А он-то в Москве живет? А он живет в Новоалтайске. Ой! Да, вот серьезно говорю. Это далеко же это, да? А как же он к вам попадает? А, разработали новый этот телепортер. Он нажимает на кнопочку и в Москве. Обратно на кнопочку и в Алтайке. Валюш, да? Технология. Ой. Это техника. Ты уже просто отстала от жизни, не знаешь, вот новые разработки. Конечно, я в технике ничего не знаю. А знаешь, вот Сколково, вот в Москве, по-моему, или под Москвой. Слышала что-то, Колково. Нет, не Колково. Под Москвой, что ли? Да, там что-то типа Кремниевой долины, вот как в Америке, только у нас. Сколково, вот там все эти разработки современные. Вот создали недавно Сколковского терминатора. Слышала про такого? Ничего не слышу. Вот, его могут во времени отправлять куда-нибудь, отправить назад в прошлое, там, чтобы уничтожить Гогена Солнцева. Знаешь, Гоген Солнцев, кто такой? Нет. Вот такой известный фрик, он считает себя самым известным. А фрик — это человек, который обладает экстраординарной внешностью, в общем. Ну, всякими такими вот качествами необычными. Ну, понимаешь, это человек, который нам, пранкерам, дал свой номер анонимно, чтобы пропиариться, чтобы стать известным. Ну и, конечно же, немножко не рассчитал результата, поскольку его быстро достали. Вот такой вот. А он гей еще, кстати. Что, Валюша, ты же к геям плохо относишься, по-моему, да? Плохо, очень плохо. А почему? Я их презираю. Ну что это такое? Такое извращение. Ну почему? Это очень давно пошло-то. Даже животные, по-моему, есть гомосексуалисты. Да? Да. А к некрофилии как относишься? Кому? К некрофилам. Некрофилам? Да. Это что за некрасивые? А они, некрофилы, вступают в половые отношения с трупами. Ой, фу, гадость. Ну вот, да. Еще есть зоофилы. Ой, я бы их расстреливала, трупы трогать. Фу. Ну а ты боишься трупов? Да не очень. А что, они что, не страшные совсем, или я не знаю? Ты просто как-то говорил, что боишься. Да не очень боюсь. Да они уже и запахах на них идет, и кошмар. Да, вообще я и не представляю такие действия. А в смысле, как трахать труп? Да, это ужасно. Это да. Но ты хоть вот бывала на похоронах вот на чьих-нибудь? Конечно, бывала. Часто, да? То есть часто видела трупы все эти? Ну, видела, конечно. А, ну понятно, что ощущение. Вообще-то да, это не очень-то хорошо. Трупы все эти трогать, разваливаются они еще же. Да. А сейчас, слушай, сейчас и фильмы такие вот выпускают. Вот «Человеческая многоножка», знаешь такой? Нет. Слушай, там вот один сумасшедший хирург склеил трех человек. Значит, рот одного к заднице другого пришил, и третьего к заднице второго. И создал единый пищеварительный тракт. Представляешь? Ой. Кошмар вообще, да? Что это он так издевается над трупами? Бога не боится. Да нет, они еще живые были. Живые? Да. Как же они ему поддались-то? По морде гнина. Он им снотворного насыпал, и вот. А. И они живые. А что ж, над мужиками троими один издевался, и они не приняли меры, не могли его пресечь. Нет, там две девушки и один мужик. И он их, он им эти самые колени как-то вот там миниск вынул или что-то. И они не могли в итоге подняться на ноги и были пришиты. И вот смотри. Подвижно были. Да. Один срет, другому в рот. И так дальше. Представляешь? Шмах. Это фильм такой вот, действительно существует. Угу. Вот до чего вот доходит фантазия человека? Ну, это не фантазия, а извращение. А в Советском Союзе таких фильмов не было, конечно, да? Не было. Ну, это какие вот хорошие фильмы вот можешь посоветовать? Я вот просто хочу посмотреть классику какую-то. И мы жили в основном при Сталине, он такой не допустит. Как тяфнет, так тяфнет. Да, один управляет, половина трясется, половина сидит. Это так вот при Сталине. Не половина, а вся целая страна тряслась. Ну, половина трясется, а вторая половина уже сидит. А половина в тюрьме сидит. Да. А ты читала вот «Архипелаг ГУЛАГ»? Нет, не читал, но слышал о нем, очень много слышал. Ну, вообще, о Солженицына. А, читала, но я там ничего не поняла. Читала. Вот «Один день Ивана Денисовича» еще вот читала? Такое произведение. Это не читала, нет. Ну, Солженицын, вот хороший же. «ГУЛАГ» читала. Потом этот-то, как его еще? Забыл. Ну, в общем, фильмы еще вот на эту тему... Много фильмов достаточно существует на тему вот репрессий сталинских. Вот ты осуждаешь вообще Сталина? А? Ты осуждаешь Сталина, вот репрессии? Да, сама даже не знаю. Ну, спорный вопрос. Сама не знаю, прав он был или не прав. Врагов-то было много, конечно. Многие были против советской власти. Он с ними расправлялся, но заодно попадали хорошие люди. Вот, Валюш, есть такой парадокс, что сейчас вот молодые люди, конечно, осуждают очень сталинизм и все это, а старики почему-то, которые вот весь этот кошмар видели, они почему-то его защищают. Тебе не кажется это парадоксальным? Не знаю, даже не знаю, как и... Но ты не защищаешь его вот сама. Вроде он так детей любил. Ой, вот. Потом при нем ведь так все дешевело... Не успеешь проснуться, открыть газету, смотришь, подешевел хлеб, подешевело масло, подешевело то-то. Да, сейчас бы так. У меня стипендия 2000, я ничего не могу себе позволить вообще. Вот смотри, на 2000 что можно купить в месяц? В месяц-то? Да. Кому что нужен, тот и купит. Мне даже одежды купить не на что. Вот хожу, вот как не знаю. Косуха у меня старая. Знаешь, кожаные куртки эти, косуха. А говорят, что очень много одежды около помойки прямо сбрасывают. Это ты мне советуешь туда сходить, да? Иногда надо заглянуть. Прям новенькие иногда бросают. Ну, Валюшка. Дубленки даже бросают. Ну, дубленка-то мне зачем? Как зачем? Одежда. Дубленка с помойки. Слушай, тебе же приносили дубленку с помойки, да? Да что, я ее взяла, что ли, выбросила? Ну, а я, что ли, возьму с помойки дубленку-то? Нет, я говорю, что бывает, очень богатые люди хорошие вещи выбрасывают, им девать некуда. Вот. Если хорошие, новые, чего не взять-то? Был, по-моему, даже этот самый там, что-то про сифон и борода, бомжи такие, короче, они жили на богатой помойке, и там все время собирали вот компьютеры даже, на помойку выбрасывали. Да бомжи и сейчас собирают на помойке, они только живут помойками. Еще свалками живут, на свалке там, говорю, чего только нет, вплоть до шоколада. Шоколад? А ты бы стала со свалки шоколад брать? Нет, не стало бы. Это же не гигиенично, вот, конечно, я бы тоже они не стал. Они едят. Да, дети Ну, природы. говорят, что они только там не находят. На свалках еще трупы нередко находят. Конечно, можно и в найти туда, в матрас, сбрасывают. Убьют, а потом на свалку везут. Вот. Еще на муравейник сажают, знаешь. В лес. Нет, нет. В лес увезут и положат на муравейник. Муравьи съедят, там только скелет останется. Вот из 218-й это у нас один был бандит, который любил это практиковать очень. Да? Его, правда, криминальный авторитет, который с ним враждовал, пристрелил и повесил за яйца на потолок. Ой. Кстати, был даже рисунок Сталина, где он приказывает повесить министра финансов за яйца. Это действительно сохранился вот в архиве где-то, существует. Ой. Да нарисовать что хочешь можно. Да, и подписано. Если яйца выдержат, то не виновен. А не выдержат, то и все. Угу. Садист какой-то. Да нарисовать-то что угодно можно. Ну да. Я вот все хочу тебя нарисовать. Портрет. Да нет, я не хочу, чтобы меня рисовали. Слушай, у тебя же есть фотографии вот в молодости твоей? Есть. Дома, да, у тебя хранятся? Да. Может, ты их как-то нам вот покажешь? Зачем? Ну, просто нам интересно очень. Хотим нарисовать, увековечить тебя. А я не хочу, чтобы меня рисовали. Ну, не хочешь, как хочешь. Угу. Ну, вообще мне иногда заказы делают, я так рисую. Ну, угу. Неинтересно, а вот тебе интересно рисовать. Угу. Кстати, вот ты тут кашляла, что-то у тебя простуда или что такое? Да, иногда подкашливаю. Принимаешь что-нибудь хотя бы так, чтобы справляться с этим? Да есть у меня таблетки от кашля есть. Но ты еще в хорошем здоровье, да, находишься? 85, смотри, это 85 лет тебе, да? 85. А ты еще прям богатырь. Да прям богатырь. Рожа вся морщинистая, страшная. Никто не скажет, что была красивой. Да нет. Того страшна, как обезьяна. Да, я даже в зеркало боюсь смотреть. Ты не наговаривай. Ну, это не я. Валюш, ты на себя не наговаривай. У тебя остались еще вот признаки красоты. Ты еще... Ничего не осталось, ничего не осталось. Я даже боюсь в зеркало смотреть, во. Ну, очень-очень добрая бабушка в зеркале на тебя посмотрит. Да, добрая. У тебя лицо доброе очень. Да ну, обыкновенное. Только ты ругаешься так прям по телефону, что другой раз и не подумаешь. Как Баба-Яга какая. Вроде отучаю, чтобы не названивали. А, ты отучаешь? То есть ты ругаешься, чтобы мы не звонили, да? Да, да, да. А получается наоборот. А получается наоборот. Ну, а как это можно объяснить? Странные какие-то, слушай, ругаешься, они все равно звонят. Да. Они что, любят, чтобы их оскорбляли? Наверное. Какие-то мазохисты моральные. Вообще. Угу. Это извращенцы. Ой, всякого народа много на нашей земле. Да, поганят. А тебе сегодня звонил кто-нибудь еще? Звонила племянница. А, племянница, да? Угу. А, вот я только что тебе звонил, занято было. Ты с ней разговаривал? Это я с ней разговаривала. Ой, племянница у тебя тоже такая матершинница. Прям вообще, это... Другой раз позвонишь, она возьмет трубку, ну... Сразу начинает это гадости всякие говорить. Это она чтобы отучает, чтобы не звонили. А мы все равно звоним. Она мама Руслана, да? Да. А, и Руслан матершинник тоже. Да и быту он не употребляет мат, нет. Это знаешь, почему он слушал твои записи и научился ругаться у тебя? Наверное. Ну вот, тоже так ругается и говорит, пошел к ебени матери, паскуда. На нас так вот ругался. Представляешь? Да? Вот такими словами. Mm-hmm. Руслан. А кстати, отучал, чтобы не звонили. Ну вот, не отучу. Кстати, Леонид Ильич-то просил, чтобы ты ему привет передала. Помнишь? Руслану-то. Чего? Леонид Ильич тебе звонил и еще сказал, передай привет Русланчику. Угу. Ну, передала? Ничего я не передала. Какой-то Леонид Ильич. Леонид Ильич в земле лежит. Да нет, смотри, вот он у нас, 218-й. Что там, Леонид Ильич живет, что ли? Да, у нас теперь тоже. У нас, смотри, кого только нет. У нас лесбиянка Мария, Леонид угу. Ильич, Сергей Подольский, который что-то по нудистским пляжам бегает, вечно занят, не поймешь, когда он звонит. Кого у нас только нет? Ну, просто вообще. Да. Не квартира, а это самое. Целый сброд. Да. Вот я говорю, у нас 218 бандитов проживает. Хотя... Сколько? 218. Да. Хотя я вот проводил последнюю перепись населения, 229 уже в квартире человека. Да? Вот так приходит. Как же там умещаетесь-то? Знаешь, вот анекдот. Небольшая армянская семья из 15 человек снимет угол в вашей квартире. Вот так и мы. Ну как может в квартире уместиться 220 человек? У нас квартира, во-первых, очень большая. Все равно не уместится. Это целый пол. Ну смотри, вот половина где-то на улице, а половина дома. Вот так. Да? Кто-то там работает, кто-то еще что-то, кто-то гуляет еще там. А эти сидят вот дома. Я сейчас вот звоню тебе вообще из этого, из Зимбабве. Я вот... Что такое? Да это страна такая. Я сейчас вот тут в командировке, в деловой. Угу. На пляже тут загораю. А когда из другой страны, то предупреждение делает диспетчер. Вас вызывает Зимбабве, да? Да, да, да, да. А нет. Что-то не было предупреждения. Моя бабушка тоже это помнит, но это было еще в Советском Союзе. Сейчас этого нет уже. Да? Отменили? Да, упразднили уже это. Угу. Сейчас совершенно другое. Тем более, большинство бандюк используют современные системы звонка, современные системы связи. Вот ты по трубке болтаешь, а они звонят тебе с компьютера. Угу. Знал об этом? Не знала. Кстати, если тебе купить телефон с видеосвязью, то мы можем с тобой разговаривать и видеть друг друга. Mm-hmm. Очень, очень хочется увидеть твое лицо. Mm-hmm. Мы его очень редко видим. Mm-hmm. Кстати, к тебе вчера заходил наш этот Crazy Pranker. Ты что ему не открыла? Не слышала? А я и никому никогда не открою. Ну не звонил тебе никто вот в дверь там или куда? Да нет, вчера никто не звонил. А ты выходил из дома? Наверное, уходила, конечно. В магазин, наверное, ходила. Тебе сначала позвонил Картавый. Какую-то фигню там нес, я уж не помню. Ты на него ругалась. Потом ты, видно, ушла и пришел к Рейди. И тебя не застал уже дома. Угу. Застал бы, я все равно не пустила. Он еще сказал, что у тебя свет стал работать там, на лестничной площадке. Чего работает? Свет, лампочка там или что у тебя? А это у всех на площадке свет. Ой, у меня в подъезде, знаешь как, я иду, значит, а там снизу выключатель. На него нажмешь, все сразу включается. А вверху угу. беспонтово что-то щелкать. Одна кнопка отвечает за весь подъезд. Да? У тебя не так? Нет. У нас выключатель в подъезде. Так один выключатель или сколько? Нет, напротив там свой выключатель, а с нашей стороны свой. Наш за железной дверью находится выключатель. А у вас как это? Одна дверь, и за ней несколько квартир идет, да? Не несколько, а две. Две твоя и какая еще? И соседская. Это 224-я? Да. А там живет полковник милиции, да? Или кто? Да, полковник. А, и еще ты говорил, если дверь сломаете, то полковник вам это за дверью что-то там сломает самим. Было такое? Угу. Да, это его дверь, да? Его дверь. Так а сейчас-то твою дверь сломали или общую? Как Какую сломали? У нас железную дверь не сломали. Ну, Игорюня-то ломал дверь, ты помнишь? А, это ключ у меня перестал работать. Мою ломали, мою, а, конечно, не соседскую. Не, ну мало ли там общая дверь или как? Да нет, общая железная. А так твоя тоже железная была, нет? Нет, обычная, сейчас железная. Была деревянная, и ключ не поворачивался. Из строя вышла, замок из строя вышел. Пришлось ломать. Ну, ясно. А слушай, это... Сережа-то твой этот... Фамилия-то мужа, забыл что-то я. Да. Какой он из себя был? Красивый, да? Неплохой. Красавцем не назовешь, но и не страшный. Обыкновенный, черный. Еврей. Одна наша к матери подруга ходила, так увидела его фотокарточек и говорит: «Валька, он же еврей». Я говорю: «Да не может быть». Но ты не сказал, что он русский, да, конечно? Сережа. Он сказал мне, что он русский. Ну, это он сказал. Что отец был портным. Ну, отец портной не значит, что ты русский. Да, да, да. Еврей тоже может быть портным. Да, так и негр тоже. Да. А может... Домхозяйка. А, так а ты видела своих, эту свекровь там и свекра? На кого они похожи? Нет, не видела, не видела. Он что, сирота, что ли, у тебя? Как сирота? Ну, если не было родителей, ты не видела его родителей. Да были, я не видела, но родители были, а в свое время умерли. А, ну, вы уже поздно познакомились, вам уже сколько было лет? Поздно, поздно. Ну, сколько там, лет по 40? Да ладно, я не помню. Познакомились, ну, да и ладно. 16 лет в браке состояли? Да. Это какая свадьба-то 16 лет? Из какого материала? Знаешь, вот серебряная, золотая, там, ситцевая. Ой, не знаю. Не отмечали никогда, да? Нет. А чё ж так? Время тяжелое было. Да. А он потом ушел к директрисе школы, еще ты рассказывала. Да, на ней женился. И его... Его родная сестра женила. Как так? Зачем? Потому что она учительница, сестра его родная. Директриса ей дала квартиру отдельную. Она не замужняя. Старая дева. Она ей, директриса, дала отдельную квартиру. А она за это познакомила ее с братом и сказала брату: «Женись». Сестра была старой девой? Да. Слушай, какие эти девственницы злые. Вот у них обида вот на мужиков или там на кого. И они вот такие гадости. Она тебе завидовала? Конечно, гадость устроила. Взяла и женила его на своей начальнице. Это начальник. Она ей квартиру за это дала. Она ей брата жениха дала, а та ей за это квартиру. То есть эта сестра работала в школе, да? В школе, учительница. Училка, слушай, вот знаешь, сколько этих вот учителей таких вот? Мышки такие из себя и на самом деле такие стервы. Вот встречаются. О, там полно стервозности, там хватает. Да, вот этой гадости просто вот. Угу. Вот взяла и женила... Взяла и женила, да. За квартиру. Да. Кошмар. Женила брата на своей начальнице, и она ей начальнице за эту квартирку дала. Ну, а и она тебя с самого начала не любила, эта сестра, да? А я и с ней не виделась. Ты вообще... Один раз только видела ее. Ну и как ее рожа? Ты тоже такая страшная, наверное, злая? Нет, обыкновенная, самая обыкновенная, не страшная. Черная, наверное, какая, как смоль, как еврей. Нет, не как смоль, обыкновенная. Вот, ну, Валюшка, у тебя прям какой-то тихий ужас просто. Начальник еврей, ненавидел, боялся, что ты его место займешь. Сестра там тоже. Это... Да это я предполагаю, что еврей, а сама не знаю. Иван Петрович. Ну, допустим, не еврей, допустим, но он завидовал тебе там. Боялся он... Не завидовал, а боялся, что я займу, я слышу, а у него нет образования. И боялся, что займу его место. И игнорировал меня. Ну, это в чем-то проявлялось, вот этот игнор. А как же? Он что, проходит мимо, ты с ним здороваешься, он ничего не отвечает. Не мимо, он за столом сидел. Наш начальник сидел за столом, а мы недалеко от него. На коврике перед дверью, да? Мы сидели за столами, работали. А он как, за отдельным столом? И у него свой стол. Угу. Стол начальника. Начальник издательства, да? Нет, не отдел, а не издательство. Отдел, да? А как отдел назывался ваш? Корректорская. Корректорская? Да. То есть вы исправляли ошибки текста? Да. Ну, ясно. Грамматические ошибки ловили. Грамматические? Да. Так ты филолог, наверное, да? Я окончила факультет, журналистики. Журналистика, там проходит русский язык и очень тщательно. Ой, Валька, у меня вот родители филологи, я тоже вот как-то... Я хотя я учусь на физика, на инженера, но у меня вот какие-то вот есть такие, очень довольно жесткие принципы. Когда кто-то говорит неправильно, пишет неправильно, я сразу поправляю. Это у меня в крови просто. У тебя нет такого? Есть. Тоже исправляешь все время. Если произнесет неправильно, я поправлю. Ложить. Это правильно? А? Ложить. Вот ложить слово. Ложись? Ложить. А как же детям говорят, ложись спать? Нет. Время уже. Ложить. Что делать? Ложить. Ложить? Да. Что это за ложить? Надо класть, правильно. А вот... А, ложить? В смысле класть? Да. Я никогда не скажу ложить. Всегда класть. Куда надо ложить? Положить скажу. Положить надо? Да, положить. Положить. Еще вот... А звонить... А ложить я не скажу. Вот смотри, некоторые говорят, вот большинство россиян почему-то говорят звонить. Это ж неправильно тоже. Надо звонить. Угу. Интересно, почему вот всем нравится этот глагол настолько? Ну, от ударения все зависит. Если неправильно поставить ударение, и получится черти что. Знаешь, вот такая песня Потап и Настя Каменских. У нас на районе не звонят, а звонят. Дурацкая такая совершенно. Угу. Не слышала никогда? Не слышала. Рэперы какие-то. Вот рэперы, знаешь вот что-нибудь о рэперах? Ничего не знаю. Они ходят с дредами, это свои читают свою музыку, так называемую рэп. Ну, какая-то там просто речь обычная под определенный ритм. Угу. Это из Америки пошло. Угу. Но ты никогда не слышала? Нет. А панки, знаешь панков? Чё-то слышала, панки, что-то знакомое. Да, где ты слышала про панков? Сама не знаю. В новостях или где? Да где ты слышала слово панки? Панки, а пранкеры ты еще слышала? Да. А пранкеры кто такие? Да ну, не знаю, я и не задумываюсь. Ну, панки и пранкеры — это почти одно и то же. Они объединяются и называют себя панкеры. То есть пранкеры, панки, получается, панкеры, вот. Это люди, которые ходят с ирокезом в кожаных куртках и названивают всяким там незнакомым людям. Такие вот моральные. Моральные уроды какие-то совершенно. А знаешь, кстати, вот Виктора Цоя? Нет, никого я не знаю. Виктор Цой, как же ты не знаешь? А, Виктор Цой-то знаю, певец. Да, он нравится тебе? А? Нравится тебе его песня? Да, так, средняя. Средняя? Ну смотри, он же очень хорошо уловил дух своего времени. Вот перестройка, 90-е. Угу. И он стал харизматичной очень фигурой. Его любили вот миллионы, весь Советский Союз. Я слышал, он умер, да? Или он умер, да? А он ехал в машине и то ли накололся там, наркоман он был, да? И влетел в автобус. И въехал куда-то, да? В автобус ехал ему навстречу или что-то, и он вот на своем «Жигуленке» и прям туда. Погиб, да? Погиб. Это в Латвии было, по-моему, на рыбалку ездил. И смотри. В общем, в автокатастрофе погиб. В автокатастрофе, да. Причем, смотри, когда он погиб, вот несколько подростков в Советском Союзе покончили с собой. Да. Вот, поклонники его. Да, когда погибает твой кумир, вот твой смысл жизни, то ты тоже не хочешь жить. Угу. Валюш, поэтому мы все очень хотим, чтобы ты жила долго, потому что угу. если что случится, очень многие подростки покончат с собой. Да не верю я в это. Нет, я серьезно говорю, что ты как Виктор Цой очень такая популярная. Да какая бабуля, в четырех стенах никого не вижу, никого не слышу, и вдруг какая-то я стала громкая. Ну вот тебе стали звонить когда-то давно еще, в 2007 году, что-то там спрашивали про... А, ты им кричишь про жировки, про какие-то, положи жировки на место, потом в суд... А у меня пропадали жировки в этом... в почтовом ящике. Без конца пропадали. Это давно было? Безобразие такое. Ну, было, да. Ну, давно, да? Да. Ведро у тебя еще украли. И ведро украли. Помойное это... ведро украли. А ты еще пришла к нам в 218-ю и орала матом на нас. Верните ведро. Матом я не орала. Да вот даже видеозапись есть. Это Игорюня тебя снял. А кто на самом деле стащил это ведро? Откуда я знаю? Ты потом говорил, что какие-то старухи, вот пожилые ну, бабы. Я убиралась около мусоропровода, протирала полы. В это время схватили мое ведро. А ведро стояло, и дверь железная была открыта, и в прихожей стояло ведро около железной двери. Около железной... Где счетчики? А? Вот рядом там стояло ведро. А какие у вас счетчики? Электроэнергия? Электросчетчики. Ну-ну. Вот смотри, стащили и написали там на стенках «Валентина Петровна, мы вас любим» и еще какие-то там ники свои. Да? Это все из 218-й, да? Пройдухи. Откуда я знаю? Я же не видел, кто писал. Ну, к тебе вот приходят, вот тебе часто приходят вот эти люди? Какие? Ну, к тебе вот ходят вот иногда, в дверь звонят, ты еще ругаешься. Ну, бывает, что звонят, да. Это дети в основном или взрослые? Откуда я знаю? Позвонят и откроешь дверь, никого нет, убежали. А что они такие трусливые-то? Они вроде идут в пранк-поход с видеокамерой. То есть их задача снять готовый материал. Они их и нету. Валюш, ты же журналист. Это же, конечно, неправильно так делать, да? Ты же знаешь это. Ой, каких только людей нету. Чем только не занимаются. Ну вот. Фотографирую есть... старух. Зачем им это нужно? А хотим нарисовать Мону Лизу вторую. Только круче. С фотографией. Ну, при чем тут я и Мона Лиза? Ну, при том, что будет шедевр. Валентина Петровна. Угу. Мона Валюша. Угу. Вот так. Ну, ты... Никому это не нужно. Никакая Валюша никому не нужна. Да ладно, вот тебе... Ты никогда не задавался вопросом, почему вот тебе так часто звонят, беседуют с тобой? Вот некоторые ну, я рассчитала телефонные хулиганы и звонят. То есть они не квартиру хотят, а просто похулиганить? Так и произносили, давай квартиру. Да. А, ну вот смотри, некоторые же звонят и просто беседуют с тобой, как вот я сейчас. А некоторые... Нет. А? Прямо говорят, давай квартиру. Некоторые вообще какую-то ерунду несут, непонятно. Ну, да? Вчера кто-то позвонил и сказал, давай квартиру, а я матом его. Вчера? А, слушай, так это Кирилл, наверное, был, картавый. Не знаю, кто я сказала матом на него. А там голос какой, писклявый там или грубый? Я сказала, хэ тебе вместо квартиры, посасывай, вот так я сказала. Да, твоя коронная фраза, Валюш. А мне ты тоже как-то так говорила, помнишь? Откуда я знаю, кому говорил? У меня же нету портрета во время разговора. Вот, мы хотим тоже, чтобы у тебя был портрет, и чтобы ты видела наши лица, и мы видели твое. Ты когда была у Руслана в гостях, у внука, то ты по скайпу разговаривала с Crazy Pranker, по-моему, да? Не знаю, не помню, с кем я говорила. Он же мог на вебку, если бы вебку включили, он бы тебя увидел, и ты бы его могла... Когда я в гостях, я у гостей, к телефону не подхожу, они сами подходят. Нет, тебя позвали, вот бабушка, иди сюда, сейчас с тобой поговорят бандиты из 218-й. Было такое, да? Я не знаю, что я буду. Каждый шаг свой буду запоминать. Ну да, так это давно уж было, где-то месяца три, зимой еще где-то. Когда Руслану стали звонить, вот наши ребята, тогда вот примерно это произошло. Руслан, ты к тебе приходил? Или как там? На днях-то, когда приходила... На днях нет. Племянница твоя приходила где-то неделю назад или как? Без Руслана, да? Без. Это мама его, да? Угу. Ну смотри, она твоя племянница, да? И она мама Руслана. И ты говоришь, что Руслан твой родной внук. Да? Я слово «родной» не произносилась. Но он внук Люськи, получается. Люська же мама этой племянницы, а Люська твоя сестра. Да. Люська. А у тебя свои внуки есть? Есть. Есть? Да, а как зовут? Не собираюсь докладывать. Ну, они какие там, тоже 2 метра ростом, боксеры там? Да, я не измеряла. Не измеряла? Нет. Ну, ты ничего о них не знаешь, и что ты говоришь, не измеряла, а внуки есть? Есть. Ну, смотри, значит, у тебя и дети есть, если есть внуки. Ты говорил, что у тебя есть сын. Зачем тебе все это нужно, чужая жизнь? Зачем она тебе нужна, чужая жизнь? Валюш, ты у нас как звезда, как кинозвезда. Ты никакая я не звезда, обычная старуха. Необычная. Какая я к черту звезда, самая обычная старуха, пенсионерка. Ну, пенсионерка, пенсионерки тоже ведь бывают необычные. Чего же они у них необычного-то? Необычный, если какой-нибудь голос поет необычным голосом. Валюш, это другое дело. Но я-то не певица. Ты круче, чем певица. У тебя такой голос, что просто уму просто непостижимо. Самый обычный голос. Ну, он такой приятный, такой вот высокий, старушечий, и ругаешься ты при этом. Просто вот страшно. Я вот сейчас ищу запись какую-нибудь твою, чтобы ты себя послушала со стороны и, может быть, поняла бы. Зачем мне слушать? Я знаю, как я ругаюсь. Ну хорошо, ладно, я просто не могу тут найти, у меня неудобный дурацкий телефон совершенно. А нарезки, если включать, то придется микрофон отключать. Ой, слушай, уже 51 минута, я прям пранкер-рекордсмен. Я утер это самое, заткнул за пояс и Подольского, и Crazy Pranker, я вообще больше всех записал разговор. О как. Валюш, ты тут в трубке? Да. Ну, что ты хочешь пожелать нашим ребятам, 218, вот, маленьким особенно, потому что к нам школьники приходят иногда, хотят тоже заниматься этим. Ну, желаем здоровья, чтобы не хулиганили. Не хулиганили, да? Да. Ну, а что ты считаешь вот хулиганством? Вот тебе звонят, это хулиганство. Ничего, все одно и то же, господи. Я потом в следующий раз тебе позвоню и расскажу про тебя, этот самый, то, что я сочиню. Небольшой рассказик будет. Хорошо. Вот на основе того, что ты говоришь, я пишу тексты. Ля-ля. Алло. Алло. Да. Лялечка, привет. Привет. Ля-ля, это Давыдов Зиновий Николаевич. Угу. Я из больницы звоню. Люська, да, с сахарным диабетом тут лежит. Операция необходима. Сахарный диабет не делают за операцию. Необходима операция за рубежом. 100 000 евро. Вот так вот. Люська требует, меня послала, чтоб я тебе сообщил. А ты наркотиками шуруешь. Наркотики. А чё ж не шуровать, если шуруется? Зачем распространяешь наркотики в 218-й квартире? Да что ты. У меня есть свидетели, как ты шуровала наркотиками и ковыряла двери. Да что ты. А чё ж ты не схватил меня с наркотиками? А я ходить... Слова-то недействительно для суда. Доказательства нужны вещественные. А ты быстро бегаешь. А, убежала от тебя? Убежала без оглядки от меня. И никак, и не догнать было. Вот, вот так вот. Ну, если от тебя вот убежал, то я отсюда убегу. И мы с ребенком пришли, и не могли, двери не могли открыть. У меня есть Почему? Свидетели, как ты ковыряла двери. А, ковыряла даже? А что я там забыл в твоих дверях-то? Взломать хотела двери мои 218. А что у тебя брать-то? У меня внучка Женечка. А что у тебя брать-то, чтоб к тебе лезть-то? Внучку мою выкрасть хотела. А-а-а. Прыщеваться. Что я буду с ней делать-то? Наркотиками ее пичкать и развращать. Педерастией заниматься. А не боишься, лжесвидетельство дают 15 лет. Вот поклёп на меня стоит тебе 15 лет. И 15, а 8. И меня Боров... Ну и 8 хватит, чтоб подохнуть. И Боров тебя из детского садика на 8 лет посадит, а меня откупит. Вот так вот. Нет, тебя за клевету посадят. Лялечка, ты не на ту нарвалась. Угу. Да. Чё ты бабой притворяешь? Я не баба. Я Давыдов Зиновий Николаевич. Угу. Вот так. Угу. И я на Петровке расскажу про все эти ваши хулиганские, эти вот выходки безобразные. Давно туда надо сбегать, на Петровку. Тебя там ждут. Вот сходим вместе и свидетелей возьму. Всю Москву поднимай. Я возьму Нину Васильевну из детского садика и Боровицкую. Всех-всех поднимай, весь детский сад. Чем больше, тем лучше. Я сейчас сына позову к телефону, и он с тобой разбираться будет. Да нахуй он мне сдался. Алло, Валентина Петровна. Как вы поживаете-то? А тебе-то что? А вот, вчера слышали такой диалог необычный с тобой. Оказывается, к тебе кто-то рвался в квартиру вчера. Да рвутся поганые твари. Да как кто рвался-то? Ты сказала, какая-то там подруга, подруги, подруга, что-то там, сестры, что ли, твоей, я не помню. Люськина подруга подруги. Так? Да. Угу. И кодовое слово какое-то сказала. Ты ее даже на три буквы посылать не стала. Угу. Все так. А, вон она как. Как ее звать-то хоть? Откуда я знаю? А, на лбу не написано было, да? На лбу не написано. И фамилию назвала, допустим, Иванова. А если без допустим, Валюш, то как? Ну, не знаю как. Что-то ты какая-то сегодня необщительная. Тебе до меня звонил кто-нибудь? Нет. На тебе, по-моему, какие-то парни звонили, сейчас что-то спрашивали про твоего... Нет, сегодня ни с кем я не говорила. А чего я не брала трубку-то? Я звонил. Не хотела. Не хотела? Да. Очень интересно. То есть ты так привыкла уже, что и трубку можешь не брать целыми часами. Вот тебе звонят подряд 100-200 раз. Что ж мне, целыми днями только с трубкой сидеть? Ну, как же. Иногда надо все-таки потрепаться-то, а то язык-то засохнет, если не разговаривать ни с кем. Для здоровья. У меня есть с кем разговаривать. Ну, с кем? У меня пол Москвы родственников. Пол Москвы — это что? Москва 11 миллионов, а у тебя что, 5,5 миллионов знакомых? Да. И все у тебя в квартире тусуются? Тусуются. Слушай, у тебя квартира даже больше 218-й, походу. У нас 200... Нет, далеко до нее. Однокомнатная, да? Да. 13 метров. 13 метров, да. А фотографий сколько твоих? Мне хватит одной. Чего? Мне хватает и 13 метров. А нам не хватает твоих фотографий, Валюшка. Давай вот фотографии твои в молодости. Ай, молодость, она прошла, че ее вспоминать. Для нас ты будешь вечно в наших архивах, вечно в нашей памяти в светлой, как самая великая наша бабушка. Угу. Вот. И в чем же мое величие? А вот в том, что тебя в свое время недооценили, твой талант, а мы сейчас вот его развиваем. Нам вот эта монополия очень много удовольствия приносит с тобой разговаривать. Mm-mm. Понимаешь? Mm-mm. Уж какое от старухи удовольствие. От старухи? Да. Старухи, они созданы для того, чтобы удовольствие такое вот создавать. Необычное, шарм такой необычный старушечий у тебя. Угу. Разговор приятный. На старуху вас потянуло. Ну, проруха на старуху, что ж поделать. Во-во-во, проруха. Вот именно что проруха на старуху. Кстати, тут прихожане-то в церкви на тебя жаловались, что ты иконы там говном обмазала. Где? Да в церкви. А что ж меня не схватили и не убили? За это убить могут. А ты убежала. Ты раскидала всех и убежала. Ах, их много, а я одна исправилась. Ну так ты ж карате занималась. Я ж выяснил все, что ты шпионкой была в советское время. Даже так? Как Джеки Чан дерешься. Даже шпионкой была? Да, Троцкого убила. А, Троцкого я убила, да? Троцкого, да. Потом Сталина. И Сталина я убила. Ага. А потом Брежнева. А кто же меня к ним допустил-то? А ты работал... У них же охрана, у них же там охрана вооруженная. А у тебя технологии были самые современные. Самые-самые. Вот будущего тебе присылали с помощью машины времени, которая в Сколково сейчас находится. Тебе присылали лазерные пушки, и ты убивала всех. Из лазерных пушек? Да. А как же я пушку туда несла? Ну вот, тебе ее прислали, она легкая такая. Даже пушка стала легкой. Ну, так лазерная. Угу. Вот. Всех перекидала, всех перестреляла. Так я говорю, что Джеки Чаниш еще как. Смотри, если тебя психиатр послушает, он тебя закопает на 5 лет. Куда закопает? В ямку? Нет, в тюрьму, в клетку. Психиатр в тюрьму? Это, Валюш, было при Брежневе только. Для психушек тюрьма есть. Для психушек. Белый лебедь, да, тюрьма? Да. Или КИ-450. Есть такая зона в Иркутской области. Тебя в бутырку спрячут. Куда, в бутырку? Да. И пятый угол будут показывать. Это уж как захотят. А, то есть могут не захотеть. Послушают твой лепет, что старуха всех этих... членов правительства убила. Послушает, блядь, и хуй увидишь. Так там и останешься в психушке. Так ты не старуха, а ты мужик переодетый. Ах, мужик переодетый? Да. Бабу, да? Да. 10 видов боевых искусств знаешь. Угу. Так вот, поэтому те курдюковы никак не могут вообще справиться с тобой. Угу. Вот. Вот, послушают, и хуй они тебя выпустят. Я тут тебя нарисовал, как ты на лыжах катаешься. Да? Да. Уже давно не катаюсь. А сколько не катаешься уже? Лет 60 не катаюсь. 60? То есть в 25 лет, да, где-то закончила? Да. Я еще нарисовал, как Леонид Ильич тебя поздравляет с победой. Он положил руку тебе на талию, а ты держишь кубок в руках. Угу. Такая картина красивая. Первое и место... Он никогда лыжником-то не был, Брежнев. Так он поздравляет лыжников. Почему бы ему... Лыжников-то поздравляет мастера спорта. Ну, Брежнев вот пришел, решил поздравить тебя, как самую красивую лыжницу. Угу. Тебя звали в кино сниматься. Звали, когда молодая была. В империалистические дома, да? Культуры. Чего? Ты... В империалистические дома культуры звали тебя выступать. Вот на Мосфильм звали. На Мосфильм, а в какой роли? Роль подыщут. Mm. Была бы актриса. То есть самая главная актриса, на нее уже накладывается роль. Да. Валюш, я вот книгу про тебя закончу, а ты будешь в фильме сниматься, когда будут по этой книге снимать фильм? Обязательно снимусь, скажешь. Валентина Петровна в роли Валентины Петровны. По-моему, это же... Во-во-во. Вот. Это лучше и не придумаешь. Угу. А, кстати, тут хотим про тебя сделать компьютерную игру. Угу. Знаешь, вот, что такое компьютерное? Нет, не знаю. Там будет человечек прыгать с твоим лицом и кидаться фекалиями, и стрелять из спринцовки кислотой во врагов. Курдюковых. Угу. Вот. Ну ладно. Хорошо бы перестреляли. Слушай, вот мы тут еще докапываемся, вот директриса вот эта, которая у тебя мужа увела. Ты с ней связь давно потеряла? Давно. Ну, ты ее в глазах хоть видела вообще? Нет, не видела. А сестру брат, ой, сестру мужа своего? Ну? Ну, ты ее лично знала, да? Ее знала. И имя-то не помнишь ее? Нет, забыла уже. Светлана, нет? Не Светлана? Да не помню. Забыла. Да, ну... Бывает склероз такой. Ой, что-то... Чего? Еще какой склероз бывает? Ну да. А этот-то... Иван-то Петрович... Фамилия... Хотя бы... Не напомнишь мне фамилию его? Забыла. Колесников. О! Колесников. Все. Слушай, спасибо. Шикарно. Да он давно умер. Так мне, я книгу про него пишу. Я сама на похороны ходила. Так умер и умер, а я пишу книгу, я его воскрешаю. Mm. Видишь, нам дана власть воскрешать людей с помощью литературы и искусства. Mm-hmm. Увековечивать их. Это он с того света появится. Да, вы видели литературного героя. Mm-hmm. А, кстати говоря, там еще такой персонаж будет у меня... Как толстая. Угу. Вот уточнить можешь? Вот ты все время говоришь, что завтра я подвезу толстую, и она тебе покажет. Вот кто это? Моя знакомая. Ага, вы вместе работали? Нет, в очереди познакомились. Ага. В магазине. Я немножко отступил от реального оригинального сюжета и... написал, что вы работали вместе, и она поддержала тебя в конфликте с Иваном Петровичем. Угу. Ну, могло же такое быть теоретически? Нет. Ну, почему? Она никакого отношения к Ивану Петровичу не имеет. А она работала-то кем? А я не знаю. А погоди, погоди, она с Люськой, что ли, живет, нет? Нет. А что-то наши-то пранкеры говорят все время, она там с Люськой живет, с Люськой. О, врут-то, а? Что ж, Люська, дура, что ли, с чужих с улицы принимать в свой дом? Ну, она живет с Русланчиком, с дочкой, и все, и больше не... еще там отец Руслана, да? Чего? Она живет с Русланом, со своей дочерью и еще с отцом Руслана, да? Все там живут, кому нужно, все живут. А, да, армянская семья, там человек 15 в углу живет. Живут напротив, а не в углу. Напротив? Или азербайджанцы, кто они там, я уж не помню. Армяне. Армяне. Говорил, что азербайджанцы. 5% азергутской крови. Я их кровь не проверяла. У Русланчика. Чего у Русланчика? Ну, у Русланчика 5%. Это есть. Ну и что? Не немецкой же крови, а азербайджанской нашей. Ой, немецкая было бы интересно. Истинный ариец. Представь, вот. Фашиста захотел. Ариец. А у нас фашистов нету в крови. Валюш, а ариец это не значит фашист. А? Ариец это не фашист, это национальность. Не все немцы были фашистами. Так что не путай. Я знаю, что немцы были фашисты. Чем мне путать-то? Нет, не все немцы были фашистами. Ну, какой-то процент там был не фашист. То есть вот современная Германия, вот как ты на нее смотришь? Там толерастия, вот это все расплодилось. Там уже немцев из страны выселяют все эти арабы, все вот эти. Немцев выселяют? Немцев выселяют, представь. Представь себе. А что это, война давно кончилась, а их выселяют? А потому что у них сейчас политика такая, они держат курс на толерантность, поскольку они обидели многих. То есть сейчас они пытаются загладить свою вину. Но мне слегка переступают вот какую-то границу такую порочную, что сами себе вредят. Вот. А знаешь, вот этот Андерс Брейвик в Норвегии, по-моему, слышала такого? Нет. Как же, он еще взорвал там что-то и 72 человека убило, потому что там эти... Арабы все, вот он был против них. Да во всех странах убийства происходит. Откуда мне знать, кто кого убил? Да, даже в твоем подъезде криминальная прямо ситуация какая-то. Чего в подъезде? Криминальные какие-то живут личности. Я вот проходил мимо, там эти из 218-й вышли такие здоровенные лбы. С этими... Там много всякого люда собирается. И что, у них там притон или что они делают? Друзей расплодили. Расплодили? Они вот... они что, инкубатор, что ли, там держат какой-то в виде Марии с вокзала? Она им друзей рожает? Там и девки есть. И девки есть. Девка Мария, знаешь такую? Да, не слышала. Она тебе названивает все время. Во-во. И банк тебе все время как-то... Из банка тебе звонит. Бывает такое? Откуда только не звонят. А знаешь еще, как они делают? Они твой разговор записывают, делают маленькие нарезочки вот твоих фраз, звонят в банк и включают твои вот маты. Представляешь? Угу. Угу. Что вот типа бабка хулиганит. Угу. Чтобы думали, что это вот ты вот хулиганишь, чтобы тебя потом схватили. Вот, а чтобы сама Мария вышла сухой из воды. Угу. Вот как ты к этому относишься? Ну, я не в силах бороться с бандюками. Вот. А бандюки-то с тобой в силах бороться. Они-то в силах. Еще в какой силе? Да, несправедливо получается как-то. То-то и оно-то. Да. Вчера тебе парень звонил, ты еще спрашивал про фотографии, про твои. С Спрашивал. Спрашивал, так ты согласилась все-таки их положить в ящик? Раздумала. Про чего? 5000 он тебе предлагал. Ничего, да не даст он 5000, это анекдот. Ну смотри, вот ты ничего не теряешь. Вот если положишь фотографии, ты ничего не потеряешь. Тем более... 5000 я грибу, да? Ну, может, не 5000, но что-то тебе дадут. А фотографии он вернет тебе, ты ничего не потеряешь. Ну, может, 50 копеек вернет. Он вернет тебе, ну, сколько ты попросишь. Ну, я думаю, так, в разумных пределах, конечно. И фотографии твои тоже вернет, ты ничего не потеряешь. Ну что? А зачем ему фотографии? Мы не видели никогда тебя в молодости. Нам, нам очень это интересно. В молодости все бывают красивые. Да не скажи, не скажи. Она сама по себе хороша, молодость. Валюш, в молодости всякие бывают отклонения. Бывают люди очень страшные. Бывает. У нас одна сотрудница была, как обезьяна, а мужики за ней бегали стадами. А почему? Почему она так умела привлекать своей страшной рожей. Своей страшной рожей? Да. Они знаешь, наверное, как это делали? Они когда в постели, ей подушкой лицо закрывали и нормально. Может так? Наверное, так. Ну, я думаю, что так. А остальные-то достоинства у нее хорошие были? Следила за собой здорово. Что, морду красила или что? Красила, конечно. Ну, так какой смысл, если обезьяна с крашенными губами? Ну, это цирковая обезьяна тогда. Ну, в общем, страшная была, а поклонники были у нее. И ты ей завидовала, да? Да ей многое завидовали. Что такое... А как за ней звали? Бегают страшные, а бегают за ней. Один пожилой даже инфаркт получил. Он за ней, она от него, и он инфаркт получил, умер. Старик за ней бегал? Пожилой, но режиссер. Пожилой режиссер? Да. А за тобой-то не бегали эти пожилые режиссеры? Нет, за мной не бегали. Какой-нибудь Иннокентий Смоктуновский-то за тобой не гонялся? Нет, не гонялся. Ты же говорила... Чего не было, того не было. А ты сама сказала, что тебя звали сниматься все время. Звали, звали. Звали люди, которых я не знаю совсем. Может, это бандюги были. Ты уже тогда боялась бандитов? Бандитов все боятся и всегда боятся. Ну, по-моему, ты стала только вот к старости такой, вот с твоих же слов. Я такой вывод сделал. В молодости я бандюгов все равно боялась. А почему? Их все боятся. Как это бандитов не боятся? Ну, некоторые вот не боятся. Которые сами бандиты. Которые всю власть под себя подмяли. Вот тем уж ничего не страшно. Вот. Ну чего еще у тебя там новенького? Пятерочку-то... Абсолютно ничего нового. В пятерочку-то не ходила больше? В пятерочку? Сегодня не ходила. А то, говорят, ты как-то купила там, и рвота у тебя была долго. Чего? Говорят, там у тебя что-то тошнило. Что-то ты съела из пятерочки и тошнило тебя. Рвало, да. Это от чего такого? Что-то съела. Что-то съела, да? Так может там продукты какие-то продают бандиты и кладут в продукты всякую тухлятину. Наверное, тухлятина попала, сорвало. Это знаешь, они с каким прицелом делают? Прости. Это чтобы у тебя заболел живот, и ты не смогла отбиваться за свою квартиру. Оборонять свою квартиру не могла. Вот. Тогда им будет проще. Ну, вот такая вот банда. Да. А А вы с какой квартиры? Да я вообще с другого города. Ну, это иногородний звонок, что ли? Да. Его всегда предупреждают, а что-то не предупредили. Да, Валюш, это было-то в Советском Союзе. Ты когда последний раз предупреждение слышала такое? Вас вызывает Можайск. Когда это было последний раз? Совсем недавно. Когда? В этом году. Так это, наверное, бандиты специально сказали, чтобы ты подумала, что они звонят вот с использованием старинных советских технологий, чтобы тебя вот ввести в заблуждение. Mm. А на самом деле они используют Skype. Вот такие вот. А, кстати, Валя, ты Брежнева-то Леонида Ильича видела лично? Нет, ни разу не видел. А, видела, мавзолей стоял, махал. Махал или нахал? Я не расслышал. Махал. Махал? Рукой. А что не ногой-то? Демонстрация была. А Хрущев-то смотри, он ботинком даже стучал по трибуне. Нет, ботинком он с иностранцами что-то доказывал иностранцам в командировке за границей. А, доказывал им, что покажет... Я вам, капиталистам, и снял ботинок, и давай стучать. Покажу Кузькину мать. И стучал ботинком. Ну да, и показал Кузькину мать, как ты считаешь? Они испугались? Да вот, не завоевали нас. А его сумасшедшим-то не посчитали? Нет. Нет? Нет. Кеннеди-то вообще кипятком ссал, когда Хрущев объявил, что ракеты-то на Кубе. Того и гляди, полетят в сторону Америки. Было такое, да? Были там разборки всякие с ракетами. А сейчас Жириновский-то угрожает. Бушу угрожал. Вот будешь уёб... Он Америку... Жириновский Америку терпеть не может. Да. Так её ненавидит. Так ненавидит? Ну да. И он это самое... Знаешь, чего сказал Бушу? Чего? Вот у нас есть такое оружие, что твоя страна за 24 часа вся будет под водой Атлантического Тихого океана. Ага. Представляешь? А он, наверное, не испугался. А Буш сказал, вот сейчас на кнопочку нажму и ракеты учиню. В сторону Советского Союза. Ой, это и России. Вот так. Ну, Буш-то тоже такой, что его особо-то на понт не возьмешь. И палец ему в рот не клади. А сейчас там не Буш, а еще кто-то. Забыл я, кто сейчас в Америке-то. Негр. Знаешь такого? Негр, да. А как зовут, не помнишь? Ой, прям... Помнила и забыла. Вот... Где солдаты живут? Вот на букву «Б». Не казарма, а на букву «Б». Да, на букву «Б». Вот там... Даже «Ба» как-то было. Как? Забыла как. «Ба», по-моему, как-то. «Ба»? Его «Ба» зовут? Не «Ба», а еще как-то. Не, ну представь, негр, по-моему, нормальное имя для негра. «Ба». Эй, «Ба», подпиши закон. Эй, «Ба», подай... Забыла я... Ой, в голове вертится его имя, и никак. Да Барак Обама, ты чё? Обама. Правильно, Обама. Ага. Чернокожий такой, красавчик, высокий. Негр, ага. Он в институте учился, употреблял наркотики. Сам да? Да. Валюш, ты-то... Училась в этом, как там, полиграфическом, что ли, да? Да, факультет журналистики. Там наркоманов-то не было? Нет, не было. Никто даже вот, не было такого, что на углу? Эй, парень, дудку будешь? Не было такого? Нет, абсолютно. Да, а сейчас-то вообще другое время. Да. Там даже слово наркоман не знали, что такое. Наркоман? Они думали, что это народный комиссар, наркоман. Наркомат. Угу. А сейчас вот в школе детям скажешь, Вот, народный комиссариат назывался наркомат. Дети смеются и под парту падают. Такое поколение. Ассоциативное мышление действует только на таком уровне. Вот. А ты сама-то наркотики никогда не принимала? Что, я дуру, что ли, себя травить? Ну как же, это сразу же другой взгляд на жизнь. Мне дорогая жизнь не нужна. Какая есть, такая есть. Какую Бог послал. Вот банда в садике 19-17 наркотики распространяет. Мы с ними боремся и никак не можем эту банду вывести на чистую воду. Знаешь, там где-то на улице 8 марта садик такой? Не знаю, я там не была. На 8 марта не бывало? А? На улице 8 марта не бывало? Не бывало. Чего я там забыла? Там легенда живет. Что за легенда? Легенда пранка. Такая же, как и ты. А вы с ней прямо как близняшки, по несчастью, так можно сказать. Или по счастью. Такая Зинаида Николаевна. Не знаю такую. Как не знаешь? А почему я ее должна знать? Потому что вы коллеги. Вы вместе работаете. Вы сотрудничаете даже в некотором смысле. Да я не работаю на печи. Ну, твое хобби сейчас не работа, хорошо, скажу хобби. Это разговоры по телефону. Так же, как и у нее. Не люблю я разговор по телефону, терпеть не могу. Ну, однако ты все равно разговариваешь. Иногда очень интересно вот. И с тобой пообщаться интересно. Да ничего я интересного не сказала, абсолютно. Ну, почему же? Вот еще вот интересно мне стало немножко о твоей работе. Вот как же там вот тяжело было работать? Этот Иван Петрович, он сажал тебя к самой малограмотной бабе, и чтобы ошибки у тебя сыпались. Да, это было. Зачем он так делал? Да потому что у него не было образования, у меня высшее. Он боялся, что меня посадят на его место. И у него жена была аптекарша, да? В аптеке работала, да. А жену-то как звали? Забыла. Я тоже ее как-то назвал в своей книге. Уж не помню как. Придумал просто. И у него еще одна рука была только, да? Да. А он курил? Нет, не курил. Не пил. А я написал, что курил Беломор. Нет, не курил и не пил. Ну, маленькие все равно несоответствия будут, потому что ты понимаешь, что довольно сложно все это сопоставить. Но, тем не менее, я думаю, так интересней. Вот Беломор-то в Советском Союзе каждый второй потреблял. Кто употреблял? Беломор-канал, сигареты. Да не курил он! Я говорю, в Советском Союзе все курили Беломор. Ну, был Беломор, и что из этого? Еще и в 30-х годах, и когда его вообще стали выпускать-то? На черта тебе Беломор курил, кому нужно, тот и курил. Ой, у нас один, когда бросал курить, купил приму и Беломор-канал. Давился, но чтобы вызвать отвращение у себя курением. По-разному бросаются. Валюша, вот как бросить курить? Я вот бросаю сейчас, вот не могу никак. Вот как бросить? Да я сроду не курила. Какие я могу дать советы? Ну, не знаю. Вот говорят, конфетки надо вот в рот класть, и тогда вот нормально становится. Попробуй конфетки. Да. Ну, вообще они не помогали. Я только на силе воли всегда выезжал. Валька, хочешь прикол? Какой? У меня тут бабка в соседней комнате сидит, и телевизор включила на полную громкость, чтобы я не мог с тобой разговаривать. Представляешь, какая вредная? Чтобы я, вот, значит, тебя не слышал, и чтобы заглушал телевизор. И чтобы разговора не получилось. Вот. Так вот тоже бывает. Руслан-то к тебе не приходил? Нет, не приходил. А чего? Ему некогда. А он работает? Учится. В институте? Нет, в колледже. Колледж? Это что, типа ПТУ? Все там, техникум объединился вместе с ПТУ. Получился ПТУ. Колледж. Так ПТУшник, Русланчик-то, ПТУшник. Нет, ПТУ сейчас ликвидировали. Нет у нас в стране ПТУ. Колледж у нас сейчас. Ну, называется... Среднее образование дает. Называется колледж, а на самом деле ПТУ. Нет. Колледж. Придумали колледж. Дает специальности среднее образование. Слесаря. Авторемонтника, водителя, там все, какую выберешь. Да, знаешь, Валюшка, у меня друг вот после 11 класса пошел вот в такой колледж, так скажем. Так ему не дали отсрочку в армию. И забрали зимой, сразу забрали. Несмотря возьмут, на то, что... Возьмут, конечно. Да. Там, это только в институте продлевают, а тут нет. Ну вот, его и забрали, и все. Никак было отмазаться. Так что... Как-то легко отмажется от армии. Русланчика-то как думаешь, заберут в армию? Конечно, заберут. Он будет нас защищать всех? Да. Защитник Отечества? Да. А что это за защитник, который вот бабушку свою вот так вот предает? Вот тебя. Кого это он предает? Вот он сначала взламывал группы твои, чтобы обратить на себя внимание. А когда пранкеры стали ему названивать, он сказал, звоните Валентине Петровне, только от меня отстаньте. Угу. Вот. Вот и поэтому его, в общем-то, не любят вот в этих кругах пранкерских. Ну вот так вот. Неприятный осадок остался, конечно, что вот у тебя, Валюша, только мы есть. Только мы вот, кто с тобой по телефону разговаривает. Угу. Ты для нас как родная. Для всех. Угу. Вот. Чё ты там как это, реактивный самолет, звуки такие издаешь? Какой самолет? Ну, такие. Как будто там самолет летает в трубке у тебя. Дышишь так. Тяжелое дыхание старческое. А, ингаляторы не пробовала? Нет, ничего не пробую. Ты как Дарт Вейдер дышишь. Да как могу, так дышу. Дарта Вейдера знаешь? Никого я не знаю, знать не хочу. А «Звездные войны» вот известное, очень известное произведение. И фильм... Не нужны мне ваши войны. А ты вот фильмы какие вот любишь? Чего? Советские фильмы любишь? Бывают хорошие очень. Какие, например? Забыла. Забыла? Ну, «С легким паром», «Ирония судьбы», вот хороший, «Джентльмены удачи». Да. Я вот люблю очень про Шурика фильмы. «Операция И», вот все эти. Они смешные такие, вот, жизнеутверждающие. Сейчас ничего этого нету. Сейчас юмор ниже пояса. Шурик-то нравится тебе? А? Шурик нравится тебе? Шурик. Не нужны мне никакие Шурики. Да Шурик это персонаж Гайдая. Не интересуешь. Да блин, ну как же. Операция... Какие Шурики мне не нужны, Шурики. Операция И. И другие приключения Шурика, знаешь? Нет, не знаю. Валюха, ты чё? Это же самая известная комедия. Советская. Я телевизор не смотрю, книги читаю. А какие книжки вот любишь? Достоевского любишь? Да. «Преступление и наказание» читала? Читала. Там тоже был такой бедный студент, как я. Его Раскольников звали. Помнишь, что он сделал-то? Забыл уже, что-то делал. Раскольников? Да вон старуху-процентщицу топором по голове. А, старуху убил, да-да-да. И вот такие вот Раскольниковы живут в 218-й. Точно такие же? Угу. Вот как с ними вообще, ты можешь жить рядом? Вот объясни. Я не понимаю, как ты вот терпишь это? А чё же я, выселить что ли их могу? Ну, заявление напиши на них. Писала. И как? Помогло? Хоть что-нибудь сделали? Нет, не помогло. Прислали бумажку, что вот, в архив все сдали. В архив? Все мои заявления в архив пошли. Они шизофреники, а с шизофрениками не борются. 218 разве шизофреники живут? Мне такой ответ дали. Что, серьезно? Да. А, на почве чего? Потому что... На почве моего заявления ответ дали, что там шизофреники и борьбу не ведут, а в архив мое заявление. Ну, там живут далеко не шизофреники. Во-первых, ты писала заявление по поводу телефонных звонков или по поводу вымогания квартиры? Звонков и вымогания, все вместе. И еще какие-то там угрозы, да, вот это все тоже? Да, да, да. Все в архив сдали. На 15 листах изложила все, да? Да нет, поменьше. Ну да, Спидова это, конечно, совсем больная, на 15 писала. А ты на скольки? Не помню. Написала, да и все. Ну, значит, сказали, что больные люди живут. Да. И в архив мое заявление сдали в архив. Ну, слушай, какие органы-то, оказывается, недобросовестные. Потому что живут там люди абсолютно здоровые. А... Нет, отец как шизофреник пенсию получает, самый старый. Он серьезно шизофреник? Да, и получает пенсию как шизофреник. Да? А он в чем-то проявляется, его шизофрения? Я что с ним, бок о бок, что ли, живу? Ты рассказывала как-то, что он дрался с тобой. Дрался? Подъезд, да? Не пускал, когда въезжал 30 лет назад. Ты въезжала? Да. И он уже жил там? Жил. В подъезд не пускал. Хотел квартиру захватить мою. А, прямо вот ты с вещами, значит, выходишь из грузовика, а он встал... А он так, не пускает. Руки растопырил, ноги растопырил, и не пройти. И не пускает. Да, а потом дрался с тобой, да? Почти дрался. Почти? Но ты говорил, что он тебя лупил. Да нет, не лупил. А как тогда? Не пускал, и все. А, значит, поклеп все это был. А ты еще рассказывала, что с собаками гуляла под окнами, и они на тебя нападали, вот эти люди. Собак моих не любили они. Не любили, да? И что тебе говорили? Замечания делали? Да. Только замечания или рукоприкладство? И куда ты дели мою собаку, гады? Дели твою собаку? Да, цыган у меня был черный, куда ты его дели? А, цыган. Такой кудрявый такой пудель, да? Нет, здоровый собачина. И как они тогда с ним справились? Он как маленький медведь. Отравили. И он умер? Конечно. И прямо... Куда же он делся? Не пришел. Ну, ты же говоришь, что не пришел. Ты же не знаешь, умер он или нет. Конечно, умер. Если бы живой был, меня любил, пришел бы. Ну да. Знаешь, эти Курдюковы про тебя даже рассказывают, что ты на улице садишься и какаешь. Прямо на улице. Да хуй с ним, пусть рассказывает. На голову им надо насрать, чтобы совпало. Чтобы совпало. Ложь оказалась явью, надо и правда им насрать. Еще сказали, что голая по подъезду расхаживаешь. Я еще не ебнулась, что это только одни Кордяковы, а другие молчат. А, нет, из 226-й сказали. Я перепутал. 26-го... Я таких не знаю, кто там, даже не знаю, кто там живет. Там живет женщина, мужчина и сын инвалид. Родители пьют постоянно, а сын постоянно в коляске, в инвалидной. 26-й? Да, в 26-й квартире. Ну, ты же знаешь их. А, там в коляске сын, да. Он еле разговаривает еще. Нет, он разговаривает нормально, но он парализованный в коляске. Так ему звонили... Хороший мальчик. Добрый? Да. Добрый, хороший мальчик. Мне его жалко. Ты ему дарила что-то еще? Да, один раз рубашку ему подарила. Рубашку? Угу. Зачем? Новенькую. Ну, понятно, что не с помойки, а то тебе вот с помойки-то приносили шубу. Племяннику мала была, я ему принесла его. Руслану, что ли, мала? Мала, да. Руслан племянник. Внучатый, да, племянник? Да какая разница, моя родня и все. Ну, у тебя очень хорошая родня. Этому мальчику я подарила рубашку. А Руслан не рассердился, что ты рубашку подарила? Ему она мала, ёб твою мать, ну хуя ему рубашку сердиться? Ну, армяне же вообще они не любят, когда вот у них им их вещами распоряжаются. Какие армяне? У нас армян нет, чё несёшь? Ну, азербайджанцы. Вы что, армянами не были? Азербайджанцы, азергуды эти. Они вот когда посягаешь на их имущество... Какие мать у него русская? Ну, отец что? По-моему, он этот, азербайджанец. Айзер. У него тоже мать русская, отец азербайджанец. 5% азербайджанца получается. А Руслан похож на Айзера лицом. На кого? На Айзера, на азербайджанца. Ну и что ж, не на немца ведь, а азербайджанца. Они с нами, блядь, фашистов били, азербайджанцы. Забыл? Да я и не помню, меня тогда не было еще. Колотили вместе с нами. Азербайджанцы колотили этих немцев. Да. То есть так все-таки... Это наша родная кровь. То есть ты считаешь, что... А ты их подносишь на своем подносе вроде как немцев. Так нет, слушай. Немцы, значит, по-твоему, хуже армян. Фашисты ебучие, что они натворили над нами, ебать в рот. Нет, возьми книгу «Отечественная война» и очнись, и увидишь, что они творили. Я имею в виду национальность арийская. Она, получается, хуже азербайджанцев, да? Фашисты, ебаный в рот, ты что, забыл, что они творили в России? Фашистская идеология? Не идеология, тебя на мать! Наших решили, ебуна мать! Ебуна мать? Ну... Ты забыл, сколько наших от фашистов? Я забыл, сколько миллионов умерло! 21, говорят. Больше! 30 миллионов! Ну, вообще-то фашисты — это итальянские муссолини. Итальянцы им помогали! А немцы национал-социалистами были. Валюш, ты их не путай. Иди ты нахуй! Война отечественная, я ее не забыла! Валюш, существуют книги сейчас тоже, мы читать умеем. Ты что, обеляешь фашистов? Хочешь мне преподнести на блюдце, что это были люди хорошие, блядь? Ну, знаешь, вот... Вешали крестьян, блядь! Хлеб, скотину, все к себе в Германию угоняли, а люди наши дохли с голоду. Ну, согласись. Что вы творяли, ты ебена мать? Роммель был фашистом, но он был при этом очень благородным человеком. Генерал, фельдмаршал Роммель. Знаешь такого? Не знаю. Ну вот, а зачем ты тогда обобщаешь? Все гребешь? Я обобщаю, я знаю, что такое фашисты, знаю, блядь. Ты сейчас сама поступаешь, как они. Ты их гребешь одной лопатой, всех вместе. Ты не различаешь, кто прав, кто виноват. И они все для тебя фашисты. Да нахуй они мне сдались? Я запомнил эту войну, ебена мать. Как ты лазила по чердакам, зажигалки собирала? Да, гасила, не собирала. А как ты водой их поливала? Ногами гасила. Ногами? Да. А что, они не взрывались под ногами-то? Да они не взрывчатки, а поджигатель, поджигательные бомбы называются. Зажигательные бомбы, пожары устраивали. Зажигалка? А я зажигалка. Причем тут взрыв-то? А я зажигалками обычно сигареты прикуриваю. Какие зажигательные бомбы, ебёна мать! Ну зажигалка, щёлк-щёлк, огонь и кури на здоровье. Ты не знаешь? Чего ты зажигалку сравниваешь с зажигательной бомбой? Зажигалка и зажигалка. Амонимично звучит. Валюш, чё злая-то? Чего кричишь-то? А чё ты не понимаешь? Зажигалку свою папиросную сравниваешь с зажигательной бомбой, охуел что ли? А, кстати, зажигалку, если разбить, она тоже взрывается. Ты знаешь? Не знаю. Вот я как-то из окна выронил, она упала, на асфальт раскололась, а там весь народ перепугался. Представляешь? У меня нет, я зажигалками дела не имею, не пизди, ебаный в рот. У меня нет ни одной зажигалки в доме. Ну я про себя сказал. У тебя, слушай, у тебя есть крикет-зажигалки? У меня зажигалки кончились все. Я их растерял. Я говорю, у меня нет зажигалок, а ты ебешь. Я не ебу. Ну, спички есть хотя бы? Спички есть. Вот, прикурить-то не дашь? Нет, никому дверь не открою. Да по телефону-то не дашь прикурить, а то вот от тебя там куревом пахнет, я чувствую. Сроду не курила. Да, а и не курил бы, а закурила, хуй бы я вас боялась. А как это связано-то? Что ты сигареты... Чего? Сигареты, ты становишься сильнее? То есть, ты сказала, что если бы ты курила, ты бы нас не боялась. А связь? Если мне нужно курить, я никого не испугаюсь, я буду курить. Валюш, вообще это очень вредно для здоровья. Сердце пошаливает. Ебёна мать, я не курящий! Чего ты затеял эту тему ебаную? Ну, ты только что сказала, что хочешь курить. Не сказала я, что хочу курить. И никогда не хочу курить. А электронные сигареты есть у тебя? Да нахуя мне сигареты, блядь, если я не курящая? Чего несешь-то? Ну, они вообще имитируют только сигарету. То есть они ничего, в общем-то, вреда не наносят такого существа. Не нужна мне никакая имитация, хуяция. Этим я не занимаюсь. А фалоимитаторы есть у тебя? Ничего у меня нет, кроме спичек. То есть ты спички вместо фалоимитатора используешь, все ясно. Какой-то имитатор, хуятор. Ну да, хуятор. Фалоимитатор. Валюш. Чего? Тебе из 218-й вызвали лесбийскую путану недавно. Угу. Путана, специализирующаяся на лесбийском сексе. Вот это самое... Анилингус вот ей заказали, чтобы вот она тебе сделала. Знаешь, анилингус, что такое? Да никого я в свою квартиру не пущу, ебать, я всех хотела, блядь. Анилингус тебе очень нужен. Вот сказали, 218-й. Никто мне не нужен! Нихуинги никто не нужен, никого не пущу! Это когда язык в задний проход всовывают и стимулируют его. Нахуя мне, я не извращенка, ебать хотела извращенцев. Сжечь их надо на костре, извращенцев. Как Жанну Дарк, что ли? Да. Ну, Жанна Дарк была героиня Орлеана, орлеанская дева. Ты, то есть, хочешь казнить извращенцев такой же благородной казнью, как эту великую героиню? Да. Я бы их казнила. Это не в моих силах. А может, на кресте лучше распять, как Иисуса? Да Иисус им далеко. Вот, значит, Жанна д'Арк можно глумиться над ней, а над Иисусом нельзя. Валюш. Я не сравниваю. А Иисус-то был еврей, как Иван Петрович. Ну и что, что еврей? У него тоже одной руки не было, говорят. Первый раз слышу. У Иисуса не было одной руки, потому что он за яблоками полез и за оградку зацепился, а рука отсохла. Это ты с Иваном Петровичем перепутал. А, ему римляне отрубили руку-то, я забыл, перепутал. А этот лес, да. Вот. А Иван Петрович в это самое, в синагогу-то часто ходил? А я что, спрашивала? Ну, он же еврей. Не видно было? Похож на еврея. Тору, может быть, читал. Одна на сотрудницу еще его спрашивала. Иван Петрович, ты еврей или нет? Ты еврей, а он молчит, как рыба. Что, тайну не выдает? Да. А он что, стыдится этого или я не Жена у него русская, это точно. Ну, русская, да. Она его же, наверное, била смертным боем. Это жена. Под каблуком держала. Да нет, они нормально жили. И у них сколько было детей? Вот они за границу уехали, эти дети у них. Двое. Двое, дочка и сын, да? Две дочери у него было. А, две дочери. А, одна вышла замуж и с мужем за границу и поехала. А в какую страну? Сейчас, подожди, минут 10. Не спрашивала. А, и потом они деньги им присылали же, этим дочкам, да? Было же такое? Приехали с добром. Все за границы с добром приезжали. Ну, ясно. Я вот написал в своей книге, что эта жена держала мужа просто в черном теле. Хуйня, блядь. Хуйню несешь. Никакого черного тела не было, блядь. А я еще нормально жили, дружно, хорошо, блядь! Ты хуйню несешь! Я написал, что она была толстая, целлюлитная, заклимаксная, и при этом... Никогда она толстой у него не была! А, фу, толстая — это другая. Это была сухопара, я написал, костлявая такая. Обыкновенная была. Обыкновенная и очень такая строгая. Но самая обыкновенная была. Красавица хоть? Да прям красавица. Обыкновенная, говоришь, слово обыкновенная, понимаешь? Ну, обыкновенная красавица, ладно? Иди ты нахуй, никакая она не красавица. Так слушай, Валюх, ты ревнуешь уже. Иван Петровича ревнуешь. Да чего это я его ненавидела в душе? Он меня ненавидел, а я его. Ну а почему? С чего такая неприязнь? Я говорю, он боялся моего образования! Твоего образования или того, что ты место займешь? Образование то, что страшное. Могли бы человека с образованием на его место поставить, а у него, блядь, 4 класса, наверное. А какого твоего образования он боялся? Высшего. А, я думал, целлюлитного. Чего, ребята? Целлюлитного образования. Иди ты нахуй, обычно бывает вещи, какой целлюлитный, блядь. Ну целлюлит, знаешь такое что? Что такое целлюлит? На не него... знаю. Что такое целлюлит? На него вот никак не стоит. Что-то не получилось рифмы так сходу. Что такое целлюлит? Ты что, пизды наебли переводишь, блядь? Чего? Учение на пизды перевел! Не расслышал, громче скажи. Образование с пиздами перепутал ты! Да, ну сейчас у нас вообще образование такое, что дети только об этом и думают. О том слове, которое ты сейчас сказала. такие вот просто школьники пошли, очень, я бы сказал, нехорошие. Валюш. Это не мое дело. Я вот смотрел в интернете, как вот в Днепропетровске вот школьники убивали людей, маньяки. Там 3 человека было в банде, они убили в общей сложности человек 20. Им позволяли бить и их не трогали? Они втроем ходили, там, с монтировками, с чем-то. И на видео снимали, видео есть в интернете. Чего же их не ловили-то? А поймали, посадили потом. А вот они, знаешь, они взяли мешок какой-то такой, или пластиковый, или целлофановый, и в него завернули молоток. И мужика били по лицу. Пока не превратили в кровавую кашу. И это все сняли. Вот такие бывают. Кстати говоря, знаешь такого человека, которого зовут Чикатило Андрей Романович? Слышала такого, бандюгу. Бандюга, да? Из 218-й. У нас в 218 Чикатило не живет. Я знаю, кто такой Чикатило. Маньяк. Ну, Чикатило, да. Он убил, по-моему, человек 60. Доказано. Да, меньше. А потом Пичужкин появился, Битцевский. В Москве. Да, в парке Битцева. Убивал людей. Битцевский маньяк. Это вот у него слава была такая. Он по числу клеток на шахматной доске хотел убить 64 человека. Угу. Он закрашивал клетки, по-моему. Или какие-то там фишки ставил. Этого убил, клетку закрыл. Этого убил, клетку закрыл. Представляешь? Валюш. Ну-ну. Битцевский парк-то далеко от тебя? Понятия не имею. Слышал, что есть такой. Ну, Битцевская лесополоса там или что там. Ну, вообще большой. Очень большой. Да. Туда все ездят отдыхать. А? Все москвичи туда ездят отдыхать. Конечно, отдыхают, а как же. Во всех парках отдыхают. А грибы там не растут? Может, там грибы собирают? Я что, там бываю, что ли, с Битцевым? Сроду там не была. Боялась Пичужкина? Печенюшкина? Никогда я по паркам не шляюсь. Вообще, а из принципа или из страха, или из чего? Страх. Кого боишься-то? Он около метро парк был, и в парке... Вот метро, а рядом парк. Метро, а рядом парк? Плохо тебя слышно стало. Алло. Валентина?